Так, сёння ў нас якое? 17 кастрычніка. У нас даволі шмат словаў. Я думаю, проста пойдзем па парадку. Прысутныя. Да. Выбачайце. Алесь Блойчык. Лаць Кошченко. Ігар Грачышка. Павел Шут. Змітя Цавка. Юля Грачаткова. Так, ну што, з папярэдняга абмеркавання ў нас засталося range sort order. З order мы вызначыліся, што гэта парадак. Так? Мы вызначыліся, што прымаем парадак? Так. Вот я цяпер мінулі 2 тыдні і цяпер пераглядаю што мы зрабілі. Магчыма, не будзе такой. Слово парадак мае два значэння. Гэта паслядоўнасць. І парадак – гэта нейкія, ўсё ж такі, вызначаныя, ну, я не ведаю, размяшчэнне там, вызначанае, якое ёсць узорным. У цябе ў хаце парадак, у цябе ў кампутары парадак. Просто вот на свежа, без кантэксту. Адна рэч, мы вот у кантэксте гэта абмяркоўвалі. Мы абштрахоўваліся ад слова «ордэр». А калі мы пачынаем вот з нуля, ты глядишь иконку, это не что там у нас значок, так, не значок, это будет окно вылазить. Ну, сам парадок. Ці не будет выпадков, коли мы будем так, упираться в то, что человек будет агульномовное значение тут бачить. Зрабіць парадак. Вот зрабіць парадак. Як парадкаваць? Тут у парадкаваць. Тут пытанне мене. У заходнай мове гэта так само. Та ж семантыка. А? У заходнай мове та ж семантыка. У заходнай мове так. І абодва значэнні рэпрэзентаваны. Это парадак у хаце і парадак у такім значэнні. Але частина мовы, напрыклад. Так вось ад гэтага залежыць. То бок ордэр можа мецца на увазі дзеяслова назоўнік. І таму нам трэба гутарку весці пра і ці ў нас мусіць, ну от я уявляю сабе ворд. Там ёсць у, па-моему, table. Ёсць sort, sort order by і sort order ёсць такі, да? Мне здаецца, сустракаецца. Sort order. Што ў нас будзе напісана? Парадак. Парадак, ну, сартаванне, калі гэта сартаванне sort будзе. Ну і наш кажучы кантэкст будзе нам падказваць, пра што мы гаворым. Так. А order by упарадкаваць па спалучэнні. Так, спарадкаваць. Так. Спарадкаваць паводле. І наш кажучы нам трэба гаварыць пра кантэкстуальнае значэнне, таму ну добра было б, каб мы недзе ўсё ж такі, каб пераканацца, што мы правільна ўсё зрабілі, разгледзелі вот гэтае спалучэнне. З прыкладамі, да? Вот, вот. Мне здаецца, што ордэр гэта парадак, а сорт гэта сартаваць, сартыроўка, вось нешта такое. Ну, парадкаваць гэта. Ці ўпарадкаваць? Тое ж самае, ці няма сэнсу. Менавіта ордэр гэта парадак, упарадкаваць, ці там нешта. Бо ў нас ордэр. Чым адрозніваецца сорт? Я так само не бачу, тое самае. Ёсць выраз сорт ордэр. Ну, але асобна взяць слова сорт, асобна. Упарадкаваць, а то тавтологія парадак прынесць, а сорт это адсартаваць паводле нейкай прыкметы. Але там, дзе мы бачым ордэр бай, яны перасякаюцца натуральна. І тут яшчэ рэйндж ідзе, так? І вось гэта такі мікс. Магчыма, варта іх яны не абсалютна сінонімы. Ну, яны вельмі блізкія. Карацей, ці мае сэнс, можа, ну, не чарнавы варыянт неяк прымаць. У любым выпадку нам патрэбнае словазлучэнне разглядаць. У нас няма ў нашым. Зараз няма. Але з іншага боку, калі мы гаварылі, што ў нас заходнаму заходнаму слову мусяць быць свае адпаведнікі, то значыць у нас і ордэру, і сорту, і рэйджу мусяць быць свае адпаведнікі. Або мы мусім проста правесці між імі знак роўнасці, поўнай роўнасці, незалежна ад кантэксту. Так як мы рабілі, не памятаю, у нейкім месцы мы гэта рабілі. Але ў большасці выпадкаў, калі гэта па-ангельску адно слова, а гэта другое, мы стараліся надаваць ім усё ж такі, каб былі беларускія адпаведнікі розныя, нагадаю гэту нашу. Мы ж шмат калі адмаўляліся ад нейкага тэрміна. Ну, скажам, што там было? Цэтлік. Угу. Наш цеплік, ад якого мы адмовіліся, ну, змушаныя былі, ну, мы менавіта такого характару меркавання. Давайце пашукаем больш, ну, я не ведаю, гэта вам вызначаць, мне Нестеров ён піша, што гэта крыху розныя словы. Наколькі яны розныя словы? Ці гэтая рознасць ёсць, ці можам мы яе неяк вербалізаваць? Ці яна ўжо вербалізаваная? Ну, зрэшты, мы ж звычайна падавалі там слоўнікавае значэнне. Ну, вон сорт. Ёсць F. F гэта на што? Што? На старонцы другой. У версі F дзвюкроп'я, там поле ёсць. F, і там сорт адзін, the range collection of items in some specified order. Online dictionary computing там некі фолдык. Ага. Ясно. Одним словом, вось компьютерное значение. Я ну, не готовы вот однозначно их объединять. А добре. Яны... Давайте так, я пропоную это покинуть на наступное наступное посещение. И знайти просто приклады, про яких... Про ну, минимум, треба тут провести ордер, порядок. Парадкаваць і праз дроп спарадкаваць для закончанага трывання. Так. Ну, то бок, гэта і заўвай. Так. І разгледзець гэта ўсё са спалучэннямі. Са спалучэннямі гэта першае. Другое часціны мовы, то бок, назоўнікі і дзеяслова. Так. Добра. Гэта на наступны раз. Так. У нас ёсць ренейм. Варианты. С ренеймом треба от початку глядеть, что для этого у нас было принято для name. Так. У нас, я в качестве разглядался, меня, правда, не было. Название. Была, ну, как назовник. Были два варианта, там, словосключение, username и файл name. Ну, агулам назва, але для юзера... То есть для юзернейма было принято имя карыстальніка, калі правильно зразумеў, маўляў, тому, что это живое. Живая істота, адповедно, мае. Имя для живых істотаў, назва для неживых. Так это разглядали. Так вось пытанне, ці гэта сапраўды вось патрэбна такое цяпер. А, ты пісаў, што насамрэч юзернейм гэта насамрэч назва аккаунта. І ну, што такое? Так. Калі ўспрымаем, то мы як назву аккаунта. Я чалавека, які за гэтым аккаунтам. А в англійскай няма розніцы паміж імем чалавека і назвай. Ну просто калі сапраўды так, калі сапраўды такое дзяленне патрэбнае, тады адпаведна, я думаю, трэба праводзіць гэтае дзяленне і для рэней. І так ім чынам пераназваць і перайменаваць. Да. Так само перайменаваць не змяніць імя. А чаму чым кепска перайменаваць? При тым, што існуе практыка вот, перайменаваць вуліцу, при тым, што не кожная вуліца ёсць нейкага імя. Ну, добра, перайменаваць так, Машэрава, гэта яшчэ ёсць нейкая падстава, бо Машэрава – это імя. Але вуліца названа, вот они імя. Назва вуліцы. Тут такі нонсенс. Трэба называць яе. То есть, что так кажут переименовать, Это просто, я думаю, так. Есть великий сомнев на конт белорусскости, потому что по-российску переименовать, и худшее за все оттуль оно и пришло, и тому так. Не, ну слово само базовое имя ну, есть. Так. То есть треба... Мы не можем отмовлять даты основания такого слова в нашей мове. Ничего, что такое настосуется. Вот, смешное питание. Першае пытанне, ці настолькі гэта важна, што ў нас юзера мы будзем пераназваць. Мне здаецца, але пакінуць для яго імя? Ну негдзе мы. Пераназваць юзера, калі такое зрабляецца. А пераіменаваць карыстальніка. Там change username, калі ўжо будзе сустракацца ў такім кантэксце. Ну паглядзім, ці ёсць такія. Ці ёсць такія спалучэнні, дзе яны фіксуюць? Rename user? Так. Такога... Ну так. Набирайте мы такой дзесь. Rename username. Добре, возьмите дві кості. User account. User account. Так само тут є два варіанти. Переназивати і змінять. В принципі, можна змінити. Ні, тут нема. Я думаю, що наша задача абсолютно формалізувати. Коли у нас change, то ми повинні змінити. А коли, что мы будем вырешать за... Мы терминологичный словник робим, все. Для нас, навод коли трошки вынику это кривовато учить по-белорусски, это специфичная терминологичная мова. Я вот не за то, как поэзию наводить. Ну, в принципе, сустракается rename user manual, але не так часто. Але это все ж таки rename user, это на самом деле изменить назву аккаунта. Угу. То есть, что, ну, мается на увазе за все. Name, и что? Ну, не, ну это сенсово, а як мы формально будем? Вот нам нужно прикладаешь. Давайте еще поглядим. У нас есть два варианта. Проклад двумя словами. Назвать иначе, и изменить назву. Запрошаю, перш як удзельнічаць у нейкі. Я вот Ігор не зразумеў трошки про балеро. Что? Там ваше балеро. Где? Ваша реплика в обмеркование рунейм. Ну что это, он имел на виду, что это не имя? Что это, ну, что это в принципе не, как бы, ну, не имя корстальника, правильно? А назва аккаунта? Назвать псевдоним, ну что есть такое уже... Ну люди, это уже сам факт, то что по... Ну, але гэта, мне здаецца, ўжо такое адвольнае выкарыстанне нават англійскай мовы. Ну, так, таму што user account тут сустракаецца. Rename user account, гэта больш дакладна будзе. Просто слова account... І ну, прапускаецца часам. Ну, не, пачакайце, пачакайце, давайце вызначым, ці ёсць нейкая асабовасць у username, несумненна. Для мяне асабовасць... Некая за термином username назирается, да. Бога слово user, это субъект, коли это субъект, в таком выпадку, мы можем говорить про то, что он мое имя, он носит имя. Гляди, тут есть нюанс. Коли мы кажем про username, это может стрекаться только в одном выпадку. Коли у нас нигде есть в сетке там база с именами юзеров, да? Там юзернейм. А коли мы кажем юзернейм на компьютере, что может так. Вот. Ну, а может то завсёды, коли мы кажем, вот у нас есть там один компьютер, и там есть юзернейм, это на самом деле назва аккаунта юзера. Мы ассоциируем за именем стоит человек, и таким чином мы можем лишить. Вот у Швеции назвали там хлопчика 27 ИП, там 0016, и батьки отстоили 27 знаков, по-моему, все 26, так как у банковским рахунку, у универсального банковского рахунку утримали 26 литров. Вот, и они назвали так дитя, и батьки отстоивали свое право в суде, меня это таким чином назвать, бо коли могут быть ну фактично можно сказать отвольные литеры, почему не может быть отвольных лишь бы. Я про то, что в принципе мы повинны это принимать за имя. Для нас мы формально подходим, но у нас же для нас это повинно быть фиолетово. А если мы скажем, что ее слово user, а на конце это свершение, формальное свершение, лингвистично оглядишься, что это особо, это субъект деяния, які приравнены для нас до особы. Ну так. Ну нам же фиолетово, он бо... бие истота, це киберистота, правильно? Ну... Я не отстойваю некое оглядишься, я покуль, что вот это чистый аркуш паперы, не, я про это не читал. Вот, я просто з нуля починаю розглядати. Коли ми кажемо, що він не має ім'я, він має назву. Ну, по-англійську це те саме, але коли у нас є слово «user», а по-нашому «користальник» – це видовочно. Больше, по-моєму, у Windows є комп'ютерний. Суб'єктна істота. І комп'ютерний, так. Комп'ютерний, що це буде назва, видовочно. Так. Видовочно, що коли односнодушевлённого, там, чоловіка, фактично, ми маємо це називати ім'ям. Калі гэта аккаунт, які рэч фактычна, ну як бы неадушаўлёная. Аккаунт, як запись не зімбаць. Не, ну так, фактычна, не гэта такое. Таму мы не можам казаць, імя аккаунта, это назва. Так вот. Гэта, выбачайце, вось юзер, это ёсць аккаунт. Не, юзер, юзер гэта чалавек, аккаунт гэта... Так мы ж не пераназываем юзера. Да? Мы ж не меняем его на имя, мы меняем назву аккаунта его. Это просто совпадает. Это... Но мы меняем назву аватара. Так. Ну... Вот я не веду, что такое аватар. Не, ну, ну малюнок. Что-то, что заменяет... Не, ну, что-то, что подменяет реальную историю. Символизуя ее. Так. Там, скажем, знак на дорозе. Написано там «Вёска Тетюки». Это не ее сама вёска Тетюки, а ее свечение про то, что она там узникнет неким образом. Так? Так? Ну, не совсем. Короче, есть пропанова. В аэропорте тримаешь табличку, я Вася. Ты не есть, эта табличка не есть Васем. А Вася ее с той, кто ее тримает. Что это я. Короче, есть пропанова. Затвердить, переназвать и не перейматься. Переназвать и навод и ренейм просто переназвать просто не разводит имя и назвы это можно так что с одного боку покинуть имя и назвы с другого боку подсказывать это будет сопротивляться по-перше вельми редко мне сдается ренейм юзер и по-другое и будет зрозумело переназвать переназвать. А ну а з іншого боку, і ці маємо принципове перечення супроти рознесення? Ёсть. Принципове перечення одно. Гэта не відповідає принципу побудови термінології. Коли ми взяли за узор некую термінологію, це універсальний підхід, якого ми не можемо відмінити. Это не значит, что такого не сустракается, але коли говорить про идеальную побудову идеальной терминологии национальной на основе терминологии международной, мы должны осведомлять, что для одного термина існує только один отповедник. Это идеал. Это одинное перечение. А в этом перечить иншее. Цверджанне про тое, што ў беларускай мове імя і назва – гэта не тое самае. Яны маюць выразныя канатацыі адушаўлёнасці. Ну, не адушаўлёнасці, можа, не так. Адушаўлёнасці – гэта граматычная катэгорія. Жывое – нежывое. Сэнсавая катэгорія – жывое – нежывое. Тады лексічнай катэгорія. У адрозненне ад граматычнай, адушаўлёнай, неадушаўлёнай, якая мае... реализацию там про родные виновальные схемы. До того ж, когда мы кажем переименовать, ну, это сын, что мы изменяем имя. А так и есть? Ты в этом осяроде меняешь имя. Вот ты был Вася, а хочешь быть Роберт Зумер. Проблема и ты прописываешь, ты меняешь имя, не меняешь себе. Переименовать и переназвать. Для отповедных объектов. Один, что человек переименовывает, не так это... Что переименовали, надали иншее имя. Человека? Человеку надали иншее имя. Так это вот дали у некоторых, века, у некоторых культурах існуе процесс переименования и тогда лишится. Так, у нас нема такого процесса. У нас нема переименования, але в принципе человек может... Человека переименовать, у нас можно дать ему иншее имя. Дать ему другое имя, ну, для формальной мовы, я думаю, примальным есть, можно сгодиться на... Ну, давайте поглядим тлумачальный словник, навод у вагульномовным сэнсе. И навод, коли не будет у вагульном сэнсе переименовать, надать человеку иншее имя, навод не человеку, а само слово, как бы мы отмовляем тем, что ясное переименовать. Мы переименовали кота. Вот можно такое быть? Переименовали, но он уже не Сергей, так тогда уже. Мы переименовывали Сергея, а переименовали уже Петя. Так вот мне так дивно. А это за все, варили суп, например. Такие припущения у мови, это нормальная зява. Коли вы варите, это еще не суп, это вода с бульбой, там соль, там я не ведаю что. Вот коли вы выключили фанерку, вы варили суп. Новую назву. И дают только переименовать в улицу, институт, завод. Все, ни одного человека. Переименовать в улицу. Але человека нема. Ну просто нема, не было контексту такого. Але я думаю, такого и не будет контекста. Не, ну что? Ну давайте. Не будет такого контекста. Переименовать человека. Ну, заладуется, поглядываем, что. Я маю на увазе, что когда писали словник, то не было... Не, по-перше, не было юзеркаунт, по-другому не было... Это ж на картках роблено. Это что узгадали, что придумали, что трапилось. Ну, не трапилось им, ну и что. Это не компьютерным чином робилось. Таким чином репрезентативность текстов, ну, так и важно мастацкие тексты. Сказали письменники, так это не пригоже, и все. Я кажу, это просто не натурально, так не говорю. Можно бы... так какие хитренькие. Вот Дзюкося поставил. А там могло быть... Можно не человека переименовать и... В улице... А в улице моя назва, не имя. Но она может иметь имя, или она там... Не только не живы. Инженера Петрушкина. Карасей. Сменить назву, можно, это можно и это и файл переименовать. Переназвать. Словом, не найдешь вариант, я думаю, переназвать, бо это будет покрывать все. Так. Бо имя шафу не видно. Там что, имя предметы. На самом деле. Имя в озеро, имя, не назва. Машина. Машина, дать имя. Это будет свидетельством, что мы ее воспринимаем как некую живую истоту. Угу. У нас вот так одразу коннотуется? Нет. Не? Я дал имя этому дому. Я дал назву этому дому. И он может быть, например, назвать антресоль. Вот. И он будет. А я дал имя, это значит, что он анимовался для меня в мою сведомость. Ну, у меня потрошку сдается, вот я прислухаюсь до себя, и выспевая решение, я пропоновал бы переназывать. Говорить про назву и апеллировать только до одного. В лайв-журнале довольно шмат обмерковывали, и так само и все переназвать с больших, мне сдается, погодились. Ну, у нас же нема такой задачи, вот литерально адлюстрировать все боки нашей мовы. Баки, один з тих боків, один з гэтых, той, што мы сапраўды раздзяляем імя і назву, тут няма ж ведома спрачацца. Але ці мусім мы абсалютна, ну так скажам, імкнуцца ва ўсіх праявах адна рэч кружэлку захаваць, ці там цэтлік захаваць, каб яны былі сапраўды, як ну, вынік нашае самаразвіцця ў нашых спецыфічных вот умовах, як нашая тэрміналогія, як сведчанне, так скажам, беларускасці. І кожную вот заваёву практыкі нам добра было б, ну, так скажам, выставляць наперад. У гэтым выпадку, ну, можа, это не настолькі істотная рэч, якую трэба, не настолькі знакавая, можа, вот так вот. Ну, вот, да, рэч, пераназваў людзей, вот ёсць, пераназваць. Пераменаваць няма, пераназваць ёсць. Пераназвалі, ага. Вельмі, да, рэчы, час. І не то, ну, і можна і прадметы, і людзей. Крацей. Чыста фармальна падгрыжэнне, калі корань адзін, чаму ён ну, у іншым кантэксце. Трошкі ёсць шурпатасць, але мне здаецца такая незначная, што... Крацей, ёсць хто-небудзь, хто не падабаецца не на пераназваць. Так. Я б карысталася выразам пераменаваць файл. Вось пераназваць мне не зручна. Ну, файла няма, імя. Так. Ну что, можно прогнать? Имя файла. Ну имя для рожевого. Ну, так имя файла, бо по-русски имя файла. Нет, это иншая речь. Может, в этом речь, что вы призвучали все, что в российской. И все. Вот для нас, мы, у нас нема задачи, так скажем, абсолютно все робить не так, как в российской. Але калі ў перад намі ёсць альтэрнатыва, то пайсці за расейскай, ці не пайсці за расейскай. Ці за ангельскай мовай, то... А не кажа пра тое, што это як бы базавы момант. Ангельская ёсць для нас узорам, і мы стараемся трымацца гэтага. Бо, вядома, мы маглі б ствараць некую терминалогію, адарваную ад ангельскай. Хто б ёю карыстаўся? На сённяшні момант любое выкарыстанне мовы нацыянальнай так ці іначай падсвечваецца ангельскую мову. І калі яна ўваходзіць у канфлікт, нават мінімальны канфлікт, то існаванне гэтага тэрміна ў тэрміннай сістэме, і нават уже под питанием, а коли таких выпадков... А коли это компьютерное сородие, то тут на углу никаких шансов, кроме ангельской, нема. Вот. Мы повинны это ведать, то, что для нас ангельская в этой ситуации это Бог, под якого мы равняемся. мы просто признаем это, нам варто признать это и конец. Калі б у нас была задача зрабіць это максімальна зручным коштам усяго для шырокага карыстальніка, які знаёмы з расійскім інтэрфейсам, мы просто не збіраліся. Гутарка была б пра тое, што пра калькаванне расійскіх назваў і ўсё. Нас гэты падыход не задавальняе. Мы заходзім з таго, што беларуская тэрміна-сістэма не павінна быць жаваная праз расійскую мову. Вось такім чынам. Мы бярем за аснову ангельскую. Добра. Пайшлі далей. Так што далей? Так што? Пакідаем пераназваць для ўсяго. Так. Для ўсяго дзеля адзінства тэрміналагічнага. Так. Думаю, Ігар, мае довады для вас прымальныя. Пры тым, што калі пачыналася дыскусія, мне не было зразумела, ні ў чым праблема, якая мая можа быць пазіцыя. Я яе не меў. То фактычна мы сышліся на тым, што так. Было. Ну, гэта таго, што нейм гэта ў нас назва ўсё ж такі. Далей на гэтым усё стаіць. Ось. Добра, пайшлі далей. Тайл. Што такое тайл? Все разумеюць? Нет. Вась, у тебя есть там тайл? Что такое кафля, ведаю. Что такое брукованка, я ведаю. Что такое брук, ведаю. Почекай. Это покрыццё. Неша, а неша, да? Ну, например, для wallpapers, ну, які на экране. Yeah. Учора поразмовлял, позавчора. Здешина. Я по-английски говорю, и уже... Американізацыя, чорт падалі. І, ну, ёсць розныя спосабы змяшчэння візуального фону малюнка на экране. Ёсць там можна расцягнуць, калі ён дастаткова вялікі. Я гэтым займаўся. Можна вось такімі. А ёсць тайл, вось калі, напрыклад, у цябе меншы экран, менш малюнак меншы за экран, то ён складвае адзін, ну, раз малюнак, а потым даяў. Калі ён значна меншы за экран, тебе атрымліваецца, што экрана тэлевізара. Ну так, так. Так, і вось стайл можна зрабіць і для бэкграўнда на экране, вось малюнак, так? Можна ты ж самыя вокны упарадкаваць такім чынам. Тут боку цябе на калі на адно да аднаго прыклад. На стальніцы некалькі вокнаў. Даволі ж паглядзець. Да тебе. А, вот, и размешаю. Все, я зрозумел. Далее. Короче, вот тайл. Есть вариант кахля, тикафля, тут уже... Ну, кахля. Ну, так, кахля. Мозаика, брукованка, даховка и шарапица. Шарапицу я... Шарапица была это даховка? Так, это, ну, так. Это и есть даховка. Ну... Даховка не вельми добра. Я первое шуражение вот одразу транслюю, что чую. Даховка это дах. Ці мы успрымаем гэта, як у wallpaper кепскі тэрмін у пэўным сэнсе, як і шпалеры, бо гутарка пра сценку. Шпалеры там асобна. А там стол. Добра, нехай. Не важна, просто слово wall – это стенка. Хочам мы гэта, ці не хочам. Шпалеры таксама у нас найперш асоціюцца са стенамі, але у самім слове шпалеры стены няма. Это ўжо наступнае, як бы мы асэнсоўваем гэта. У слове даховка і слова дах. Добра. А мы не ўспрымаем гэтай паверхні як дах. Даховка. Але астатняе тое ж самае. Кафля гэта сцяна, а брукаванка гэта... Кафля гэта падлога можа быць. Ну, можа. А брукаванка гэта заўсёды падлога? Гэта заўсёды падлога. Так, сядзіць. І нават неудобна... Але ў слове даховка ёсць дах, які... Это беспасярэдняе указанне. А у бруку і ў кафлі паверхні сядзяць у лексічным значэнні, але не ў самім слове. І ў гэтым сэнсе яны трошкі адрываюцца так, як шпалеры адрываюцца ад сцяны сэнсава. Тут трэба ўсё ж такі на крок яны аддзяляюцца. Так, кафля ад сценаў і падлогі аддзяленая, і брук тое самае. Бо брук, я нагадаю, гэта ўсё ж такі тэхналогія, гэта матэрыял. При тым, што не ў тэхналогіі, само слово брук – это ламаць, ад ламаць. Такім чынам тут увогуле прэдыкат засядзіць. як рабіць, а не з чаго. Бо тут нема у слове брук нема канцэпту камень. Mm-hmm. І в прынцыпе брук можна рабіцца з бетону, там з любых зямлістых матэрыялаў, mm-hmm. калі і ўвогуле можна сабе ўявіць брук нават не з каменю, скажам, з пляску. Драўляны. Калі ён мае такую форму. Mm-hmm. Калі это хутчэй форма, бо яна звязана з тэхналогіяй, з адказам на пытанне як. У слове кафля толькі лексічнае, толькі сэнсавае значэнне, сэнсавая спалучанасць. У слове кафля няма ні тэхналогіі, ні сядзіць, ні матэрыялу. Такім чынам слово кафля найменш абцяжаранае, як на маю думку. Я просто вот першае ўражанне. Ну, можа. Вось, кажется, брук гэта форма, гэта як? Ну, калі гэта не матэрыял. Это не матэрыял, гэта хутчэй форма. Это прастакутнікі ці квадраты. Mm-hmm. Вот штосьці такое для мяне брук, но вядома, яны 3D. Брук для мяне это 3D. Ну, да. Ну. Вось, у адрозненне ад кафлі, якая, ўсё ж такі у маёй сфе. Я просто вот транслюю. Добре. Я абсолютно плух, вот я вам рассказываю, як в очима лінгвіста виглядають гэтае слово. Яны іначе могуть, до речі, виглядати для користальника. Я ще раз. Течку ми викинули, тут на течку більш подобно, чим на кафлю, а за яку ці все останнє. Як є дочини поміж бліткою і кафлею? Ні, не той самий, чим вони дружні. Ага. У російській мові початково плітка – це було те, що у нас кафля. На сьогоднішній день пліткою почали називати, по аналогії з кафлею, почали називати декоративний брук. При тим, що з глядзіша нашої мови – одно брук, а другое – кафля. І слово «плітка» ввогуле безсенсовне для нас. У гэтым контексті заходне слово «плітка», мені здається, це грецизм від плінфа. Грецкое слово «плінфа» обозначало вузкую цеглу, широкая вузкая цегла. І у менавіта в такім вигляді, як «плінфа», воно прийшло в беларускае дойлідство – гэта цегла. Тому слово «плітка» просто не разглядати. Не, ну, як заходно, я не побачив його, але просто Павел згадує. Я думаю, може там хто... Ні, воно може б ніде було, але його так було не шмат. А зачерли? Ні, та плінтус цегла. А? Плінтус, плінфос. Плінфос? Цегла, значить. Плінфа, так. У лайф-джорналі там доволі шмат було за брукаванку. І з того ж боку глядження, що добре кладеться брукаванка, це тайлс, забрукувати, тайл, це дієслово. Але є слово кафлювати. І забрукувати. І закафлювати. Так, і закафлювати. І видатно кладеться, я не односкладовую, ось. А брукувати? І брук односкладовый. Яны абодва слова односкладовы, і таму яны адкрытыя для любых з імі што хочаш рабіць. Яны не маюць, это чысты корань. Яны не маюць суфіксаў, з якімі пачынаюцца там фанетычныя, сангі, там пачынаюцца на сутыку, яны могуць там у выніку паляталізацыі нешта выкафлёўваць. А слова кафля, яны просто нулявыя. З іх, як з брук, як з цэглы, рабі што хочаш, мове. Вот. Але такім чынам брук ці брукаванка? Брукаванка – это дорога, я так понимаю. Хучае так, это дорога, зробленая з бруку. Брук – это сукупнасць камянёў. Пэўным чынам, там, я не ведаю, працаваны для того, каб у выніку зрабіцца брукаванкою. Але брукаванка прадугледжвае паверхню, прадугледжвае працягласць. Так, гэта наш, якраз варіант. То бок, гэта адзін экран, на якім ёсць брук, і разам гэта атрымліваецца брукаванка. А можна брукаванка? Давайте паглядзім тлумачальную, ўсё ж такі на шакі выпадак. Літара Б. Мне здається, брук, ён обтяжарений ось этой асоціацією дороги, так, і ось брук, ён неровний, ён, як би, форма сама... 3D. Так, ну, неровность. Камень, ён, у нас у комп'ютері, воно ще прямо... Простакутная. І немає поверхня ідеальна, фактично. До речі, ви бачили, як брук зробили на Комсомольском озере? Ні. Довлі. Вот так и не сходили, тогда ж Лука открывал, мы хотели, и такое надворье было. Я не загитовал своих сходить на Комсомольское озеро. Мой дед Комсомольское озеро копал там с комсомольцами. Ну, потом, правда, зэки, комсомольцы так ударно копали, что пришлось зэкам. Там основное это вогуле такое сумное место, и, видать, на Комсомольском озере в этом парку тих зэков и трошки позакопывали. Вот. Ну я перепрошаюся, что так сапсовал. Ну, зараз уже больше не вражение. Не стоит, да. От наведывания будущего, одному не на парку. Просто это мои родные местины, это там детинство прошло. Брук и брукованка, да, речи. Брук, укладенная каменем проезжая частка улицы, дороги площади. Брукованка, это брукованная дорога Шаша. Ну вот концепт дороги тут выразны у брукованцы. Там и, як по-российски, як она называется, проселок. Там, это ну, уже дорога есть на ровне сенсору. Не кажучи про то слово брук, это короткое слово. Брука, ванка, утроя больше. У нас есть два слова. Тайл, як элемент. Так. Назовник. Элемент, не все. Ага. И тайлы, где слово. Закласть их этими элементами. У нас нема газеты, агульная. Нам не требует термин для. Для экрана закладенных. Группа будет один элемент, и группа мне. Так тайл это вот одна одинка. Это может быть. А может у нас брук, например, это не ты в руках тримаешь не брук. Ты в руках тримаешь бруковый камень. Так. А у нас брук это некая сукупность обовязковая, это мусить быть. Ну так як лес. Ты не можешь взять у руку лес. Ты берешь конкретный камень. Как раз таки тейл. Это... Ствол. Тайл. Что? То есть погляди. Г, С. Это... А что там за слово? Где? Ну, таблицы. Rectangle area. Так, area. Ага. Ну, вот это брук. А не брукаван. Тут дороги нема, протяжности нема. Кірунку нема. Ну, нема чого міркувати. Це кафля і... Это ось один такий простокутник. Цікафля це брук. Цікафля це брук, а лепш кафля. Rectangle area. Ну, в сенсі... Один кафля і одно і другое. Ні, люди, брук можна одразу. Ось це area, яким закладувати? Брук одразу що? Брук це дорога, відомо. А ну, наоборот, ты покупаешь это. Это кафля. Это кафля. Ну, альбо это дохок, або я на. Просто кафля лучше краса кафли. То, что она нами воспринимается хуже, больше, мне так сдается. Вот улишиваючи, что я на хуже 2D. А у нас как раз 2D. И плюс а брук это 3D. Тобук кафля значно лепше подходить. Мне здається, що брукованка лепше. Ці брук, ну, про який вже подумався. Тому що ось, коли, насамрэч, я слово тайл не ведала, і коли прочитала спіс, то ось брукованка мені одразу зрозуміло стало. А, брукованка чи брук? Ну, тут треба подумати. А по-другое, кафля, я думаю, мені подобно на русське слово, і у мені асоціація, що ми стіли... На російське слово кафель. Ну, это немецкое слово. Ну, добро. Алия, вы с кухней, вы побачили кухню. Никаких компьютеров, никаких там працовных столов. Ну, нехай пыхня, нехай кухня. Я бы просто вас не зрозумела, что значит... А стальница, так само, это кухня. Нет, пруг это дорога однозначно. Дорога, скажи. Дорога, так. Это нечто вот такое ковалышко складное, невеличких таких. Коли про дорогу казать, то это невеликие камяни, какие вот таким шином складенные. Как раз на Сурбебер, когда мы робим тайл, то это вот то же самое отремливается. Так и кафлю мы складываем одну до одного. Причем мы ее ровненько складываем, в отрозине от брукованки. Так, в отрозине от брукованки, какая так может быть нерегулярной? Ну тут так. Брукованка, ну поглядите, это теперь уже брукуют, там камень у камень. бо іх выліваюць фактычна это бетон. А зыходна гэта былі проста рэальныя камяні, і яны і былі майстры, якія меншыя пэўным чынам заганялі паміж большымі і так далей. І наш кажучы не было рэгулярнасці. І вот это дарэчы важны момант. Кафля яна абсалютна рэгулярная. Вось, брук можа быць рэгулярным, можа не быць рэгулярным. Ёсць асацыяцыя вось у кухня. Кажу, што гэта вось брукаванка. Так, кафель. Положаны на кухні, да? Гэта на сцяне, калі мы робім вось. Так, а тут так і атрымліваецца. У прынцыпе так і ёсць. Это такі вобраз. Это ж таксама вобраз. Тут же не нейкае новае слово прыдумана. Это слово, все словы амаль, што для гэтай, для терминалогіі компьютерны узятыя. Ну, ёсць там конструкты, вядома, там лаціна, грэка і лаціна падобныя. Але вялікая колькасць, гэта просто метафары. Не, ну так. Са штодзённага жыцця. І так развіваецца любая. Ты як бы... Ну, самы правільны шлях фармавання любога засцілвання, такое слово, словамі, апісанне словамі любой новай прасторы. Яна заўсёды ў нас грунтуюцца новыя назвы, мусяць грунтавацца на назвах старых. І проста так, агульнамоўных, ці там, скажам, мы з адной тэрміна сістэмы нейкае слова пераносім у другую тэрміна сістэму з новым значэннем, але заўсёды гэта нейкая метафара. Это звыклая з'ява, і тут тое, што яно выклікае ў вас асацыяцыю з кухні, ну можа это не так кепска. Просто мы глядзім, наколькі вот тое, што мы назавём кафляю, яно будзе як на кухні. Ды так і будзе, і гэта не кепска, гэта нармальна. Дарэчы, па-руску пішуць кафель, это слэнг. Он же глазурованная кафельная плитка. Так вот оно оказывается. Ну хоть будем ведать. А то мы плуги плугами в этой справе. Плуги плугами называем. Да, так смешно. Выдатно. Не ведаю, кого есть. Голосовать? Кафля на русское слово подобное. Брукованка в русском подобное. Ну, але... Ну, это думали. Ну, подобно. А российцы? А я как российцы называют? Перепрошаю. Я думаю, что теперь плитка уже будет. Плитка, так? Ну, есть слово кафелем, как это? Нет, называют, я не думаю, что материал. Сама технология. Чекайте, это кубочек тот же. Это я обрастаю кубочками. Ну, вмешается. Я не размножаюсь. Кафелем называют материал. А вы про фрагмент кажете плитка, в общем. А как это материал? Ну, я там заклал кафелем. Ну, кафелем. Один. Ну, законно это... Ты не кажешь, я на стенку прилеплю 10 кафелем? Ты кажешь 10 плиток. Ну, по-русски. Да. 10, ну, по-белорусски нормально назвать кафлев. Бо кафля, кафля это и одна. Одинка обклал кафлями. Нет, ну, только память-то у нас было за счет и кафлей клали. Кафли, ну, печку кафлей обкласть. Как? А вот одинку возьми. Один. Кафля, три кафля. Это вогуля, это у традиции называется кафля. Просто кафля дышит. Ну, как сказать, две, три, четыре. Три кафли. Три кафли, две кафли. Плитки. Ну, это по-сельску, так. Так, а я калі вы читаете... Ну, мои мало так, не темные, шо вы? Нет, теперь уже плитку сука. Так, нет, а де кафля? Так. Рэч вось у чым, што па-беларуску, калі б вы вот, знаёмыя былі з гэтай літаратурай, архітэктурную, там мастацтвазнаўчая, вот ёсць гісторыя мастацтва беларусы. Такая кніжка пяцітамовая, канца 80-х гадоў. І калі мы гаворым пра слова кафля, мне перад вачыма, вот гэтая кафліна, там кафліна, хай, але кафля, ніяк не плітка, там і называецца просто кафля, з пагоняю, з Радзівілаўскага замку, мне здаецца, там вот гэтым ілюстравалася. Музей. Тады яшчэ гэта можна было. А? У інституції історії є така кафедра. То так, так. І я все ж таки, коли вже є ніяка незручність, то це кафліна, так як солома соломіна, у таких дочиненнях. Агульна і адзінка ад агульнага, горох горошина, там пясок пясчинка, але ну, плітка гэта не наша, это відавочна расейская. Я думаю, що це у них ад нас. Бо у нас это будовничество еще из немецкой. Из немецкой, а яны от нас. Ну, але вы разумеете, что это уже, починаючи там, скажем, от 18-го стагодзя яны беспосередня немцев запрашали, и немцы это все везли. И, может, с этой причины у них кафель, как картофель, а у нас кафля и картопля. Это по одной схеме, по одной модели оформилось уже финаль. И это свидетельство того, что это наше утворение, а у российцев как бы свой шлях. Трошки гинше фонетичное оформление. Короче, кафлина 7 разов турки. Ага. А 3 кафли, например? Просто набрать 3 кафли. Ну, с лечебниками. Поспробовать разные лечебники. 2, 3, 4, 5 просто пера. Два раза две кафли. У звезде. У звезде? Две кафли. Ну. Все, не мальчик отдали. Это у всех задоволит. Мне кто звезде звизнул и не думал, что это так. Это корабль значит лёд слово. Ну, тут подается первый керамічны выраб, бліскучыя каляровыя кафлі, якімі аздабляюцца, і другі, ну, значэнне зборнае. Кафлі? Кафлі. Множны лік просто. А другое значэнне зборнае. Мы заклалі белую кафлі. Ну, вось, калі ласка. Таму ёсць... Таму лепш. Ну, таму кафля, і як адзін, а як адзінка, і як сукупнасць таксама кафля. Добра. І такім чынам атрымліваецца у нас... Так, тайлд закафляваны. Так. И где слово? Ясно, что закафляваны это редкое слово будет. Давайте поглядим, что у нас. Олени закладзены, заложены плиткой по-российску, так? Как это по-российску? Там была обкладзена кафлею. Обкласти кафлю, закафлявать. Ну, поглядите в это словце, закафлявать. Калі яго няма, ну это тое, што нам ну для мяне это слово рэальнае. Вось тут гэта кафля. Гэта фонетычны варыянт. Не, просто ён як бы лічыцца паўнавартасны ці арыгіналізм які-небудзь. Не, ну это глядзячы, як ты да гэтага ставішся. Ну, а у слоўніках, напрыклад, там не будзе кафлі можа быць. Вот можа быць у слоўніках 20-х гадоў, напрыклад. Там Рэшы тым, што гук «ф» для беларускай мовы не проста не характэрны, яго няма ў фанетычнай сістэме, ён пазасістэмны. Яго няма ні ў якай пазіцыі. Калі ў расійскай мове ёсць «травка», напрыклад, «жыв», там вымаўляецца рэальнае «ф». І вот гэта «смірно ф-ф» – это рэальнае «ф», якое гучыць. І там няма проста «ф» ў моцнай пазіцыі. У слабой пазіцыі «ф» гэта аляфон, это значит фонетычны варыянт гуку в губнозубнога. У беларускай мове ідэале гук в няма, а ёсць гук в. Я вам скажу, які ёсць губнозубны, не закафляваць там... няма, не абкласці кафля няма. А нічога не абкласці ёсць. Не, я маю на увазі вот у неці людзі ніяк. Не выкарыстоўваюць. Я думаю, што кафля даўно ўжо. Яны проста пішуць пліткай і канец, калі датычыць. Что... Ну, а пласці пліткай? Ну, вот думаю... Пакласці плітку будзе несумненна звязда, піша пакласці плітку на галоўнай вуліцы горада і канец. Але пад уплывам рускай гэта прынесе. Я пакласці пліткай не маю. В прынцыпе, ад пачатку адкуль бралі... У нямецкай было «ф». Там «кахель». Не «кафель», а «кахель»? «Кахель». Серьёзна? «Кахель». Вот я не ведаю. Там і «кахля». Але пад уплывам таго, што ў рускай мове F. А гэта не можа быць з розных дыялектаў нямецкай, бо ў іх магчыма як кафе. Ну, вось там напісана было. CH, так? CH. Ну, часам прыходзяць з дыялектаў. Таму, вот, ну, ўсё ж такі, гэта не этымалагічны слоўнік, а ў этымалагічным будуць разглядацца розныя варыянты. Валодзе, ці ёсць этымалагічны? Што-што? Слоўнік. Вон там, зверху. У мяне стаіцца. О, да. Ну, давайте паглядзім фасмера. Фасмер – это Біблія. Ну, так, якое слово? Кафля. Кафля, мабуть. Ну, там не гутарка про дзеяслоў цяпер у пошуку. Ні? А пластик кафляю. Будзе пластик літкою толькі. У мене вообще одразу попробуем. А часета нема. А Линюс Фасмер? Четвертый, вон на этом. О, у работе, бачите, человек реально працует со словником. А, во, кафля есть. Блин, это уж обходит. Кафля есть? Ой, есть. Не, ну есть, але что это... А кафля, найдите кафля. Старыш областной, он это Смоленск. Читать? Кафля. Ну, можно зернуть, просто там... Ага. Что, я на вот посылку поставил, уже тут написано, что кафель это устарелое. Кафель? Кафель состарелое? А цепер? А цепер что не состарелое? А я по мочальным написано нормально. Короче, кафель есть. Польская кафель, кахель, кафля, кахля. Из немецкой кахель, якое есть... Немецкое переасэнсаванне лацінізма какалюс гаршчок. Бургуч. Какалюс. А вы что, по корейску не это? А вот тормоз. Оказывается. То бок кахля этимологічна, но на сённяшні дзень смяшыць народ. Трошкі. Тым больш руская таксама кахель ёсць. Кахель. Не бачу вычварацца. А ад лацінская так, какаль. Не, ну з нямецкая кахель даюш. Ну просто. Ага. Карацей, ну што, спыняемся на кафлі. Кафля? Ну, не, закафлявать нормально, но вот коли оно не уживается, я думаю, тут... Ну, нет, так, а вы спрагальные формы уживали? Закафлявал, кафлявал. Звычайно, это мужчинский род в прошлый час. Это самая поширенная форма. Не обвеснула первая особа я, ци ты. А Google не научился Google... еще? Нет, там в зависимости от того, какие литеры, так. Короче, это вельми заминая. В лингвистичной працы все треба в дзюкосе брать, и на дзюкосе он вельми заминая. Кафлевая вытворчесть. Потому что кафлявал, шукая кафлевай. Ага. Ну, это вылазят российские. Вот газета «Беларус» некалі набиралася у друкарні, не у друкарні, а у выдавецтве, у яким габрейское выдавецтво, советские там, былые советские габреи. И там одна была тетя, по-моему, она из Одессы. Вось. И она набирала белорусские тексты, ну, в принципе, кирилличные тексты любые. Что, вось. И у тем лику белорусские. И кожное другое у короткое, я написала и короткое. Я ей это не бентежила. Мы выправляли, и она, ага, казала, и все равно ляпила далее. Нема никаких. Где слово? Так. Ну, кафлявать, не забывать. Будет. Не, а я думаю, наврать у никого ж не будет. Сумневом не будет, бо корень вельми... И приставка. Ну, то есть модель такая. Кафель просто ни с чем не может ассоциироваться, бо он вельми не по-белорусски. В смысле, он перечит фонетичным законом. Дистрибуция вельми дивная, не кажется про то, что само наявность «ф», якое не может быть в белорусской мове, не покидает никаких сумневых значений. В отразнении, когда мы берем белорусские слова, там белорусский корень, и он столько свояков мая и столько обличчев, і з імі значно цяжэй. От чому я казав про адкрытасць, лёгкасць утварэнняў для брук там і кафлі. Добре. Тады тайл кафляваць, закафляваць. Так. Кафля. І адзін, у прынцыпе, калі нам рапна спатрэбіцца, таксама кафля. Так. Так. Так, я напішу так. Адзіночныя і зборныя. Там не адзіночныя, як гэта сказаць. Адзінку. Адзначэнне адзінкі, так, адзін элемент. Ну, што ж тут такое? Так, добра. Пайшлі далі. Контент. Ну, бум-бум. Варианты альбо пакінуць англіцызм контент, альбо змесці. Ну, і прызнаць, што і лацінізм, па-моему, ну, так? Так. Змесціва зараз. Ну, што ў гэтым корпус на лінгвістыцы, так, напрыклад. От, ну, от, там ёсць, ну, от, калі, ну, ты бачыў тэкст, як размячаецца для корпуса, так? От тое, што ўнутры у тэгах паміж тэкст, ну, у тэгу тэкст, гэта называецца змесціва, ў прынцыпе. Ах, ты ёсць контент? Гэта ёсць контент. Не, па... Не па-англійскому. Контент? Я забыўся па-англійску, не па-англійскому. Тое, што налілі. Не тое, у што налілі, а тое, што налілі. Тое, аформілі, так, на вітаю. Так, так, так. Тое, што змяшчаецца там. Як... У сярэдзіне. Гэта ёсць змесціва. Так. Таму што блытаю змест і змесціва. А кім называецца ты? А? А чым адрозніваецца змест ад змесціва? Называюць, так. Змест ну, это вось то, тое, што ідзе там перад тэкстам там назвы падзелу там. Па-расейску это table of content. Так. Так? Па-расейску. Я сказаў па-расейску, так? Па-ангельску, так? Гэта тэйбл у сур'ёзнай кніжках, бо па вялікім рахунку, і гэта называем зместам, але увогуле гэта не ёсць змест, а гэта пералік зместу. Это трошкі пашырэнне, это метафа, это нават метанімія. Это нават не метафара, это метанімія, магчыма, да змест першаснага. Вот гэты пералік. Это не сам змест. Праблема ў тым, што з-за слабога ведання беларускай мовы блытаюць паняцце змест і змесціва вельмі часта. І змесціва ўжываюць у сэнсе змест. От, ну вот я не магу такія прыклады. Не, гэта вельмі часта, напрыклад, там, ну, глядзіце, змест, тое, пра што расказваецца, сэнс сутнасць чаго-небудзь, так? Змесціва тое, што змяшчаецца, знаходзіцца дзе-небудзь. Ну, тут даўлі... Нават у слоўніку ёсць? Разумею, я не чакаў. Слова змесціва? Так, але вельмі часта. Слова, як бы, прызнаецца, так. Але адна рэч прызнаваць у слоўніку, іншая рэч, каб яна з'явілася ў раёнцы. Ну, в прынцыпе, контент, это, ну, можа выступаць, як... Это менавіта так і разводзіцца, змест, а то, як... А то, што змест, як контент, тая субстанція, контент. Тая субстанція, якой мы гэтам фразберем. Не тое, што афармляе яе, тэй. Вось ще раз на конт. Вось ёсць па-англійску контент і контентс. Вось контентс это синонім table of contents. А, ну. А вось контент вот тоже нас цікавіць, это вось месціва. Ну так. Так нам трэба тады адразу ж да, ну, развесці, каб непасрэдна. Контентс это не контент. Так, ну. Ага. То бок контентс як table of content. Так, так, ну, скарочаны варіант. А контент гэта вось добра, змесціва вось у нас ёсць слова злучэнне active content. Актыўнае змесціва. А што гэта такое? А што это такое? Ну, гэта вось відэа, аўдыё там. Ну, можа так што. Это мультымедыйнае. Так. Ну, в принципе, это мультимедийное изместие. Ну, коли там уже это занято active. Decision content. Interactive content. Интерактивное изместие. Нормально. Интерактивное изместие. Синий. Интерактивный контент. Ну, в принципе, контент. Ну что, перед нами, якая у нас, так, якая у нас альтернатива? Змесціва ці контент? Змесціва і контент. Давайте паспрабуем до гэтых выразаў падабраць. Я вядома, за... Ну, вот такі агульнафілазофскі падыход. У прынцыпе, калі ёсць беларускае слова, навошта нам ангельскае? Мы тады сумняемся, ці падаваць беларускае слова, калі яно неўведзенае, скажам, умову, калі яго няма ў слоўніка. Калі яно ўспрымаецца як наватвор, калі яно можа мець нейкія, ну, адным словам, мы паводле якіх крытэрыяў мы можам адбракаваць слова зместіва. Ну, напрыклад, яна не пасуе ў пэўных кантэкстах. Але ў мяне настолькі частотна, 135 тысяч. Але глядзіце, тое ж самае. Частотна ў розныя камп'ютары. От я гляджу адзін камп'ютарны. Толькі ў значэнні зместіва камп'ютара. Возьміце, можа быць, на 10-й старонцы. Тое ж самае, як тэг для нейкіх спецыфічных тэкстаў. Памятаеш, мы казалі, што тэг это цэтлік у агульнамоўным, а тэг у HTML там ці недзе там, то ён застаецца тэгам. Магчыма, тая ж самая сітуацыя. Вот русская терминологическое значение. Так, максимум может оставаться за контентом, или... Не, а речь в том, что мы цетлик повесили просто на иншее, он потребует для иншего. Мы с этим еще не разобрались. Правильно, так, и тому мы не можем... Коли... У нас просто вельми шмат претендентов, претендент так на одного жениха. Вот, грубо кажучи, ци на отворот претендент там на одну невесту. У нас невеста цетлик, а мы хочам вельмі шмат значэнняў навесці. Вот добра было там, было добра было. У нас з чым-небудзь яно яшчэ мяшаецца. Вот Ігор, нават калі яно ў кантэксце будзе не вельмі прыгожа выглядаць, это не мусіць нас бянтэжыць. Карацей, мае сэнс паспрабаваць змесціва. Змесціва, так. І ўсё. А кантэкст... Скаціцца да англіцызмаў мы заўсёды паспеем. Не для таго мы збіраліся, каб іх просто взяць і капітуляваць. Добра. А па-расейску контент... Па-моему, уже настолькі шырока перакладаецца. Ужываецца, але ў расейскай мове толькі контент. А іх нема слова змесціва, мне здаецца. А ў іх змесціва не... Бедныя людзі. Алесі, можна цябе па... Зялёны, не, белы... Не-не-не, ніжэйшая палічка. Беларуска-расейскі. Змесціва, просто як яно перакладаецца. Содержимое. Содержимое і ўсё. Ну, на месцы контенту такого не жыць. А там бывае, што больш значэнняў. Увогуле яны вельмі розныя слоўнікі, іх ніхто ніколі не параўноўваў. У сэнсе, ніхто не пераліваў. Не дарабілі падліну пакуль. Каго? А цяпер перарабляюцца? Беларускі? А робіцца яго? А яно палішцы ёсць? Беларуска-беларускі там. А беларуска-руска няма? Это два розныя слоўнікі, яны разбіліцца з розных картатэкаў, зусім іначай. Расейска-беларускі рабіўся з Ушакова чатырохтамовага. Змесціва, задзержымое. А толькі адно слова, так? Ну, в сэнсі глядзіце, задзержымое. Як мороженое. Это, ну... Не, ГЛ это что такое? ГЛ. Глагол? Ці... Не. Глядзіце. Ну, глядзіце, але это тут задзержымое. Не можа быць слова. А можно зернуть? Это что-то иншее. Средний урок. В интернет-эксплорере там запускаю какую-то сторонку, например, то есть HTML сторонка, человек-нибудь из не из интернета, а из диска. Ой. И там вот как вы такое поведение, что а что там эту сторонку требуется. Белорусская, российская, альбомная. Это совсем такая редкая речь, что я б яго нават не клаў бы на гэта сілы. Ну, бо там шмат смецця. А просто ты ж кажаш, ёсць цікавае. Выцяжку. Не, там выдатныя словы ёсць. Але тады гэта трэба вычытаць расейскую частку і ўсё. Не, это просто вялікая праца ў параўнанні з тым, это просто трэба недавно бачу. Ну, для аб'ектыўнасці добра было, калі б у нас былі безмежныя сілы. Недавно бачу вельмі цікавы спосаб маленькімі малымі сіламі, ну, больш-менш прыбаваць слоўнік, значыць, скануецца ўсё. А потом загружается вот такое, ну там человек зарабил себе оболонку, вместе загружаются отсканованные молекулы. В каждом молекуле проставлены пластилы, типа шутковое слово. Этой оболонке позволяют писать слово, початок слова. И он пока не находится на этой стороне, но это невеликая праца. Зусім невеликая праца, але таким чином оно как бы ну, вельми повышает зручность крестания. Ну так. Этим занимается реально крестация. Згодны. Але тут такий момент, что белорусско-российский, если брать, то пошук працював бы и по російських словах, то бы из этого словника оборотно як бы нет. Просто калі на шоу не масіву, то можна вось так вот. Дальше это мае сэнс для, може быць, для того ж словнику. Очень недавно вось мне трохи був словник. Ось, там, ну, нідзе не було. А чти складки, наверное. Були такі стани, якими не можу макаштацца, кроме довго. Это грядо. У сенсу дзве. Я так сказала. У шуфлядзе. Так. То бок... Зацвярджаем змістіва. Так, я написав контент змістіва і додатково написав, що контент, я не читаю, бо контент – це зміст. Але давайте гэта вырази перакладзем. Які? Давайте спробуем. Ось той, што? Давай. І паглядзім, як тип контент, активне змістіва. Бэкэнд. Бэкэнд контент. Ну так што, придумали перакшэнне супрац змістіва? Спробуем зараз перакласці. Ну, бэкэнд, я не веду, як. Бэкэнд, бэкэнд, змістіва на бэкэндзе. А як на беларускі перакласці? Это слоі. Так? Пошукать фронт, перший слой, бэкэнд, это апошний слой. Осень, осень, вот я знаю, что у Лин один перакват. Бэкэнд. Чамусь. Нет, давайте мы не шипаемся за бэкэнд и фронт. Conditional information на целый день может дать. Нет, так это слои у графичных продуктов. Ну так само некое змістіва у залежности. Это, вот, например, певное, как и мне ближе схема сайта, так, когда фронт-энд – это та часть сайта, якую ваш кристальник, когда ему приходит сторонка, это фронт-энд. А бэкэнд это то, что на сервере там працуе, як это вся система. Что это тая, той вузельчик на нитце, які у цябе ў руках. Это фронт. А той, что там схаванае. Вузельчик на нитце, той конец. Так. Так, то, что кристальник не бачить. Не бачить. А Леду, фактично, ты про сетку працуешь с тем, что там, а не у тебя. Так. Дата контент. Добре, а про сечку я не знаю. Просто не розумію, ну, треба просто дата контент. Це значить. Контекст потрібен. Так ми як ми не можемо так зробити. Ні, тут так само в залежності від контента, контекста. Контекст. Пропоную ввести в білоруську мову кончаток тату. Контекст тату. І все. Проблема зникне. Працоўнае змесціва, відэаконтэнт, відэазмесціва, так, інфармейшн контент. Не, ну збольшага не маса. Збольшага кладзецца. Можа быць, як бы, трохі не звыкла часам, таму што контент. Праблемы пачынаюцца там, дзе... Там, дзе не зразумела, можна нават ангельскі варыянт. Где мы не можем перепасть. А что применять? Бэкэнд контент. Но мы не ведем, как бэкэнд. Ну, да, дейта контент. Ну, там с нервами можно было что-то перекласть бэкэнд. Что такое дейта контент, но по сравнению с информационным контентом. Это вообще разница помеж дейта. Известковое изместие. Я просто не разумею. Известковое изместие. На контекст людей так не вахчиво это перекласть. Дейта контент. Пусть ты известки на самом деле. Зместила. Что-то масло-масло. Да, дейта контент. Зместила звесток. Нет. Зместила звесток. Известковое зместила. Ну, шурпатый струхи. Ну так, тут и так, там для нас зместила это в любом выпадку. Некие дейта оно будет утримливать в любом выпадку. Для принимания решения. Decision контент. А может это ее само решение? Сутнасць рашэння, змест рашэння. Можа, ну тады гэта будзе змесціва рашэнне. Змесціва рашэнне. Ну хай. Фармальна для кампутарнай мовы. Любой фармальнай мовы это прымальна. Слухайце, а вось тое, што мы кажам, вось там на сайце ёсць нейкі контент, да? Так. Відэа, да, напрыклад. Ага. А змесціва гэта больш падыходзіць да таго, што ў сярэдзіне неяк. А контент это як бы тое, што мы слова змесціва мае стаўку з змесціць. Это значыцца пакласці ў сярэдзіну, пакласці у межах месца. Вот это змесціва. Вядома для нас яно мае, ну так скажам, больш фізічнае значэнне, мы бачым больш за словом змесціва, яно больш вобразнае для нас, больш асацыяцыю за безаблічнае контент. Але контент гэта кон, гэта штосьці з. Гэта сама у лаціне кон, гэта і ёсць з. І калі б мы з перспектывы лаціны паглядзелі, яно таксама у нас было б ну, трошкі лёгкая неёмкасць той прычыны, што мы бачым, з чаго яно складаецца. Змесціва сайта 96 тысяч. Не, а дзвюкося. Это аўтаперакладчык. Это аўтаперакладчык, дзвюкося трэба. Іншая рэч, што аўтаперакладчык грунтуецца на тых людзях, якія... На тых тэкстах, якія вытрумленыя ў адным другім варыянце. Аўтаперакладчыкі тут ёсць і... Ні, тут проста людзі перакладаюць. Але з месціва сайта... Даволі шырока... Трохі не здуюць на... Ні, чаму? Чаму? Я з месціва сайта... З месціва сайта нормальна? Абсолютно нормально кладется. А як по-ангельску яны мучаюцца, у іх сайт некалькі значэнняў ёсць. Уявіце сабе, у іх павінна быць самыя вялікія пакупкі. З той прычыны, што ў іх сайт мае ўвогуле агульнамоўнае значэнне. У іх пісацца валялёгія амаль, што мае агульнамоўнае значэнне. Яны мусяць як бы з гэтым жыць, хадзіць. Гэтым амерыканец кажуць. Нас бяда, гэта прыназоўнікі кажуць. Бярэш слова, да... Дзе слова? Да яго некі прыназоўнік, это зусім іншае слова, кажа. Ну, зусім іншае значэнне, кажа. Вот англічане, кажа, адны ўжываць, мы другія. Здаецца, слова тыя самыя, кажа. Але што ён гаворыць, не разумею, кажа. Ну, толькі прыназоўнік іншы, так? Нават той самы прыназоўнік іншае значэнне. Так. Так. Ну, забіць, напрыклад. Так, от некалі мы з Бушляком разважалі. Забіць гол. Забіць мяч. Яны забілі мяч. Сволачы. Забілі мяч. Вот з мяча цячэ кроў. Ён мучаецца, б'ецца ў канвульцях апошніх. Ну няма ў нас такога. Ну забіў мяч. Ура! Калі б яшчэ это Ліхтенштейну забілі, то Люксембургу. Адным словам, що тут? Змесці вады ўсё. Будуць спярэшні, нехай шлють на пошту. Давайте далее тогда. Давайте. А что у нас далее? Алайн. Нас далее. Алайн. Поехали. Алайн. Алайн, как я разумею, это менавіта просторы, так? Выкласти что-то упорядку, упорядковать, уладковать. Алайн. А Justify это трудно. В Word'е. Гэта ж у канфлікты якім чынам? Justify это адносна чагосьці так. Не, align просто бывает у Word, наприклад, align left, align right і justify. Так? Так. Але align left, align right ёсць. Так, а justify не justify left. Ні, justify я маю на увазі, што то бок ёсць align to grid. Але там align это не просто пасунуць штосьці налево, а выраўняць усе радкі паводле там, ну, па левую боку, па правую. Так. Там гэта выраўняць. Таму, але ёсць яшчэ добры варыянт шыфтаваць to grid. Усе. Ну, выставіць пэўную лінію. Яшчэ. Ну, можна па-рознаму перакладаць. Ну так. Чому які у нас саме такі часті варіанти? Align як виронування тексту, так, по повному боку. Так. Так? Це те, що називається стяг. У друкарській справі, у видавецькій, це називається стяг. Левий стяг, це по левому боку, правий стяг, по правому боку. Ну, она отримлюється, коли ти береш абзац по левому, і он як оборваний піратський стяг після... сельчий протрафальгарець. Цікаво, навіть ніколи не такого варіант не стрикав. Може, професіоналізм вузький? Стяг. Слен? Так. Не, ну так, это до часу компьютерных. Его... Может, было фарта его... Сленовое слово? Типа. Не, я не думаю, что... Профессионализм, можно сказать, так. Це он есть в словниках, ну вот это треба поглядеть у... Полиграфичное. У, так, у Санька. Полиграфичное слово. Стяг. Вот таким значением. Да наш... я там глядел, мне что-то не помню такого. Ну, Align... Может быть, Yoast или... А, нет, стоп, с полиграфичного тут... У нас тут есть какой-то. Page, Past Up. Ну, именно это с полиграфичного, стяг... Нет. Тут шрифтовать. Шрифтовать? Угу. Угу. Выйди у полиграфичного сам, и стяг. Ой, корейская. Не, это только прилепливать left and right вот это есть. У Word я каждый день занимаюсь. Выдавец в стях это рубрика версия про галу с пусковой полосы. И он же баннер и баннер хедлайн. Стях, и коли левый стях это лепится до лева, правый стях лепится направо. Рубрика это такого, про галу с пусковой полосы. Ну, я думаю, что это сленг еще докомпьютерный. Докомпьютерный. Можно его проигнорировать. А для тебя? Ну, так. Ось, короче, есть два варианта. Ну, это с рубриками связано. Бурабили цифровым целевым стягом. Ну, это, разумеется, про что гуперка, так? Так. Рубрикация. Вот у нас есть полоса. Угу. Добре, короче, есть варианты с уровнем равнять. Уравнять, равновать, равнять, равнование и шрифтовать. Я шарю в контексте align to grid, но гляди, у нас... Нет, шрифтовать, текстом, например, шрифтовать. Шрифтовать. Вось у прикладзе англійска-беларускіх і давецкіх тэрмінаў, там шрифтовать, формаваць полосы набору з тэксту, ілюстрацій, табліц, гэтак і далей на пэўны формат. А ёсць яшчэ расійска-беларускі вайсковы стаць строй, стаць уже. А гэта і не ўсталае. Вось, дарэчы... Яно вельмі падыходзе, гэта слова не ведаў, але калі пашытала, то застаецца... Тое, што называюць вёрсткай і макетаванне, называецца таксама шрифтовля. Я вас не чул. Да? Так. Шрифтовали. Так. И, может, оно надто агульное для наших... Заагульное для конкретно нашего выпадка. Бо шрифтовать это, в принципе, некие... это то, что верстать. А мы гутарку не про верстать, там як заугодно можно, там графичные некие объекты. Ну, одним словом, яно занадто агульное, яно не передаёт специфики. Хотя з іншого боку, коли поглядеть на войсковый контекст, то коли мы объекты выставляем у сетку, это слушно, но вот уявите себе, что мы створаем прецедент, коли у нас есть терминологичное значение компьютерное, шихтовать, это будет align, а и з іншого боку не компьютерное значение, але связанное с друкарской терминологией, якая абсолютно вся на сегодняшний день робится на компьютере, у нас будет иншее значение. Ты маешь на увазе шрифтовать, як... Шрифтовать, в принципе, я шрифтую в выдавецтве. Это ж не только Elan я занимаюсь, еще 200 разных, да? Мне, ну, знакомые працуют в этой технологии, и они там користаются. У белорусской науки? Цельдианы працуют, а? А, у технологии? Не, белорусская наука, ну, это выдавецтво. Просто Санько был у белорусской науки, колено еще была наука и техника, и он был головным редактором. Теперь Санько головный редактор у технологии. И не дивно, что они користаться могли и там, и там. И тому я подумал, что белорусская наука, как с патриотом, но мы тяжко себе уявить, про столько годов, как Санько сошел там, користались таким словом, але всякие дивы бывают. А што ў тэхналогіі, так, ён увёў проста гэты тэрмін, яны выдалі гэты слоўнічак, ён гадамі збіраў гэтую тэрміналогію друкарскую, стараліся яны быць, так скажам, у беларускім полі, стараліся зважаць на турыстычныя тэндэнцыі. Не дзіва, што яны ўвялі, і гэта сапраўды ва ўсіх выданнях тэхналогіі, гэта вы пабачыце, у выдавецкіх звестках там шыхтаванне. І не толькі яны гэта цяпер пішуць, за імі таксама іншыя пачалі пісаць. Можа, перад імі, у любым выпадку, такі тэрмін ёсць, як друкарскі, ён мае вельмі агульнае значэнне. А мы гутарку вядзем пра вельмі канкрэтную штуку. Это калі б мы вельмі розныя сферы бралі, іншая рэч, а мы бярем, і гэтыя словы былі вельмі спецыфічныя ў гэтых сферах. Это адно. Шыхтаваць вельмі файнае слова, цудоўна. Ну, але варта нам яго лічыць занятым. То у нас яны разам ужываюцца, вышывалі і то, што ёсць. Ну, яны так. Яны ёсць. У нашым выпадку, калі мы прымем шыхтаванне абодва словы, у выніку я тут пашыхтаваў тэкст, не будзе зразумела, ці я яго агулам спарадкаваў, як увесь там шыхтавальнік, кнігу, верстальшчык. Ці я перада мною тэкст в рэдактары, там вось кнопка align left. Я думаю, што ў тупаграфскай праграмах таксама ёсць такая. І што гэта будзе значыць? Там шыхтаваць. Нет, калі left, это контекст. Не, ну, все left and right. Вось, а калі гэта контексту няма, калі гутарка менавіта пра тое, каб толькі два моманты, прылепліванне ці даправа, ці далева. Добра. То бок, справді у нас атрымліваецца, што шыхтаваць гэта занята ўжо, застаецца варыянты раўнаваць, ураўнаваць, раўняць, ці гэта проста розныя формы в залежнасці ад раўнаваць. Чым лепш раўнаваць ад раўняць? Толькі тым, што яно далейшае ад разэсія. Не ведаю, а можна вось такая сітуацыя раўняць у сэнсе, вось яно было нероўнае, так? Ага. І мы яго выраўнялі. Так. Або некалькі аб'ектаў, скажу, выставіць па адной лініі. Выставіць па адной лініі. Так, тут згода, тут ёсць два значэнні. Раўнаваць, давайце паглядзім словцы раўнаваць у беларуска-расейскім для пачатку. Раўнаваць. Сравніваць. Ураўніваць, прыраўніваць, прыраўніваць, раўнаваць, рыхтаваць і раўняць. О, колькі синонімов. Ну, это значыцца раўнаваць, гэта і раўняць паверхню, і з іншага боку раўнаваць, ты не раўнуй, ты не параўноўвай. Ну, яно, значна, больш шматзначнейшае. Раўнаваць уключае ў сябе і раўняць. Сем, ажно сем метрых. Тлумачальніш. Не, ну, это раўнаваць у значэнні зайздраваць, там, ну, это... Ну, да, да, ну, ж, всё тое ж самое. Ну, шэсць. А, это значыцца, ага. Ну, шэсць значэнні, ну, шэсць, як бы, адценні выходзіць, як бы. Забираем. Раўнаваць, делать ровным гладким, равнять, выравнивать и техническое рихтовать. Ну да. Это первый вариант. Выставлять по одной линии тут значения нема. Это не значит, что мы не можем себе... Разрешать в один раз по прямой линии. А так самое же равнять, это то, что и равновать. В общем случае... По бокам. Раўнаць ці раўнаваць. То раўнаваць лепшае, калі яно, у прынцыпе, мы можам згадзіцца. Тут няма, дарэчы, параўноўваць. А раўнаваць і мае такое значэнне. Тут яно прапушчанае, у вас там паўнейшы варыянт значэння. Ты не раўнуй. Ты не раўнуй мяне з сабою. Это важное значение. Добренько. То равновать лепшее заравнять, бо оно меньше подобное до российское. А признается словниками абсолютно як синоним. Горшее тем, что оно довжейшее. Ну, на один склад. На шмат ли это? А? Три штуки. Але тут уравновать есть еще. А уравнять... Так, в завершенном стадии это... В законченной отравлении. А, Равнять. Заравнять и заравновать. Или равновать, то заравновать. Так. А вот, например, заравнять. Текст вот, там справа, слева, как тогда? Заравнять справа? Поравнять себе. Поравнять, так? Или поравновать. Поравновать, и бросить. Поравновать по левому боку, поравновать по правому. Выравновать. Ой, там, левовать, правовать, по этой там, пропоновал колесте. Это не так бессенсовно было бы, коли б не то, что идеале, коли бы ангельскую два слова нам варто было бы заховать эти два слова. Хоть мы не мусим этого робить, але про некие... Так, равновать лево, равновать справа, и так само есть варианты. Там... Равновать справа. И так равно есть нечто кшталту, например, левый край, там, правый край. По левому краю... Левое равнование, правое равнование. А равнять на угол нигде тут... Не, мы спробуем зараз калькаваць структуру англійскай. Не, ты хочаш зараз перакласці. І гэта нармальна, і я настойваю на тым, што гэта правільны падыход. А там не падыдзе вас калькаваць. Правы край, напрыклад, левы край. У нас ёсць дзве словы, мы яго паяні перакласці. А не кнопка, зразумела. Значэнне. Ну, але справа ўжыць. А кнопка можа называецца проста left, а другая right называецца. Justify left, justify right. Так. Align left. Align, так. Align left, align right. Ну так і добра, пераклад кнопкі. Нам трэба зрабіць гэта і зрабіць тое, так? Вось. Як раўнаваць злева па лева. Раўнаваць налева, раўнаваць направа. Вось, вось варыянты. Раўнаваць. Зраўняць, зраўнаваць. Зраўнаваць кутату. Налева зраўнаваць направа. Зраўняць. Зраўняць это зямлёй. Параўняць тады. Не зраўняць, а параўняць. Параўнаваць, зраўнаваць. Зраўнаваць. Выраўнаваць. Просто зраўнаваць прасцей. Чаму апеляваць да гэтага слова? Там суфікс аваць, ава. Які ёсць, у чым яго краса? Ён абазначае чыстае дзеянне. Ён суадносна ў звязку з коранем. І таму яго частоты, па-моему, 7000 у граматычным слоўніку называлі тоці, якія рабілі граматычны слоўнік. Ён адкрыты. Ты бяры любы корань і дадавай да яго аваць, і ў цябе атрымаецца дзеяслоў. Ужо як ты яго напомніш? Пра роўны слоў? Як ты пра яго слоў? Раўнаваць. Як яно пабудаванае проста. А слова раўняць, гэта слова традыцыйнае, якое збудаванае паводле старой мадэлі. Слова пабудаванае паводле старых мадэлі, у іх значэнні ўжо не чыстыя, так скажам. Гэта значэнні, якія ўжо ўвайшлі ў некія ідэюёмы, у іх павырасталі ў залежнасці ад прыставак, могуць быць нерэгулярныя значэнні. Вот нам лёгка, напрыклад, раўнаваць, зраўнаваць. Мы просто дадалі прыставку з, і ў нас атрымалася вельмі лёгка ўтварыць закончанае трыванне. Чыстае закончанае трыванне без змяшчэння значэння. А гэта з традыцыйнымі словаўтваральнымі сродкамі для дзеяслова так лёгка не выйдзе. Таму раўняць і зраўняць ўжо не выходзіць. Бо зраўняць не ёсць параю для усіх значэнняў слова раўняць. Яно, апроч таго, што ты мяняеш трыванне, ты адначасова і мяняеш значэнне. Так як слова «пісаць» – это старое слово паводле старой мадэлі зробленае. Слово «пісаць» і слово «спісаць» ты змяніў не толькі трыванне, але ты змяніў яшчэ і значэнне. «Спісаць» – это мевшы, напісаць, мевшы штосьці ў якасці ўзору, напрыклад. Вось у чым штука. І з такімі, таму чаму ў нас кафляваць? Ну, все кажуць, няма слоніку, ну халера з ім, няма, дык няма. Бо аваць это самая актыўная на сённяшні дзень мадэль, мадэль універсальная, якая дазваляе ад любога кораня, літаральна любога кораня, які не абазначае дзеянне, не прэдыкатыўнага, а іменнага кораня, дазваляе ўтварыць любое, ну так скажам, любого значения предикат. Вот в чем штука. Ну ладно. Я тут трошку пошукал в словниках 20-х годов. Хотя их... Чому, коли так, чому их уравнение это равнание? А не равнование. Равновать... Такого не день... Ну, равновать... Равновать. Такого нема. Правда, равнать, когда я только равнять. Але калі я пашукаю раўняць, то ён мне дасць слоўнік 33-го выраўняць і выраўняць. Якого года? 33-го тэхнічна. Выраўняць і выраўняць. 33-му годзе. Яшчэ ён і... А, это БНТ? Это ещё, а, это уже это не БНТ. БНТ. Это уже не БНТ. Это уже не слоўнік, які выйшаў. Ну, не зусім БНТ. Калі ўжо всіх без БНТ-шніку стралялі. Ну, не, тады не стралялі, яшчэ, тады высылалі. Вот якраз тады быў вельмі шчаслівы момант, так, у параўнанні з тым, што было далей. Выслацца. Каго выслалі тады, большыня выжыла. Ну, там і Дубовка, і там, скажам, той же Кіпель, яны выжылі. Калі іх потым не дагналі пасля сканчэння тэрміну высылкі, іх яшчэ збіралі і настрэльвалі. Добренька, ну, это... Калі ў нам ужо акадэмікі цмашыя прыпісалі раўнаваць, ну я не думаю, што нам варта раўнаваць яшчэ выкарыстоўваецца амаль ва ўсіх кампутарных слоўніках і перакладах. Менавіта з такім значэннем. Нават у Google толькі раўнаваць алайн дзе. Бо раўняць кепкае слова, это гэта ты ўжо старое слова. Это тут человек подробляет границы. Там не могу что равновать, а его равновать. Где? У Зубова? У Зубова. А, ну... Ну, так, але все равно... Выравновать это выравновать. Деля отстойные тенденции нас увел из ман. Выравновать это то самое, что и выровнять. Может быть. І выраўнаваць таксама гэта. Та форма і таго, і другога. Таму тут нічого не скажеш. Ну, карацей, паглядзіце на пераклады, што мы сабралі са слоўніка. Са слоўніка там... Варта было б у Justify сам туды разглядзіць. У Justify варта было б разам туды разглядзіць тут ссылання. Ну, вось так. То бок зацвердзіць кафісті. Я думаю, что мы не выспелі. Это отразу по двух боках. Что покинуть еще на дырковании витусу? Ну, давайте еще по одним выказываниям просто, что далей робіць. Хтось для себе вызначився, хтось не. Олесь, давайте так. Я б сказав, что мы можем зацвердзіць раўнаваць. І калі будуць вялікія пярэчанні, то мы будзем праглядаць. Я зраўнаваць. Я не вызначыўся, бо пэўны, ну так скажам, прысмак штучнасці ёсць тут. Але з іншага боку, это можа не так кепска. Таму як праект раўнаваць, але пакуль што як праект. Так само равновать. Ну, я не бачу, в чем равновать, лепше заравнять. Я не бачу аргумента, в чем так. Тому... А равнять, лепше заравнавать? Так само не ведаю. У меня недостатковой информации. Как принять конструктивное решение. И вот пошук по словникам меня... Пока не переконал. От того, как... На контрравнять. Так, может, власть выкажется, так? Я тогда... Раўнаваць. На контраўняць. Ось у графічных праграмах, там дзе ёсць, напрыклад, некалькі аб'ектаў, гэта з тэкстам, гэта ясна, там нема праблем. А дзе, напрыклад, ось графічныя праграмы, там ёсць раўняць, выровнять, может быть, зробить объект, які бы не ровным, зробить его ровным. А и так само, и там есть функции, когда есть несколько объектов, их треба выровнивать там там зверху, да, там по центру, и слева, и справа, как там заводно. И наш кажется, равнять до поверхни, и а до линии равнять. Мы пришли снова тогда до того, что до шифта. До шифта мы пришли. Потому что когда корень равнять, что я наравнять, что равновать, это все равно то же самое корень. Терминология есть выпадки, коли, так скажем, замацовывается некая у этой терминной системе конкретное значение за вот такой, таким однокоренёвым словом, а за иншим однокоренёвым словом, який адрозніваецца там, допустим, суффиксом. Вось. Або навод натиском, бывают такие выпадки, хоть это вельми непожиданно, как натиском, замацовывается иншее значение, вот у конкретной терминной системы. Разводятся синонимы, воспринимаются как разные слова с разным значением. Слухайте, а я правильно разумею, что коли бы шахтовать было не занято, то это был бы, может, идеальный вариант? Так. Ну, на конт одного варианта я не ведаю, но мы бы его разглядали. Принамсі, это был бы добрый, так, это был бы добрый претендент. А добро шахтовать, по-российскую верстать, а по-ангельскую, как это процесс называется? Лаяут. Лаяут. Лаяут, это выклад. Расклад, выклад. Не только. Это лаяут. Вот это и есть то, что по-российски верстка, по-ангельски это называется layout и как дееслово, я думаю. Так, так, так. Я кажу на ангельском. Мне сдается там нечто иншее. Layout это такое слово огульное. Layout. Сменовитое. Это layout разбивать, раскладывать, сбить слов, приготовить к гению. Лаяут приготовить к погребению. Это вельми агульное слово. И оно агульномовное значение, мне сдается, все ж таки, дякуючи компьютерной терминологии. Я нам приштовхнула до развития и агульномовное значение. Я вот этой макет вообще... Я про то, что... Ну что, верстать. Слухайте, может быть... Коли бы в идеале, то выдавецкий термин повинен был бы улучшать макетовать, там тебе как так. Ну, я кажу макетовать. Заместо шахтовать? Я шахтовать не уживаю. Я как бы подтримливаю этот термин, але ну для меня он не прижился. Ува мне. Вось. Ну, коли абстраговаться от того, что он прижился или не прижился, то так, и он не совсем передает то, что отбывается. В смысле, шахтовать? Что шахтовать это просто равнять что-то, а там это больше. Добро, что по-российски верстать? Что такое верстать, заходно? Может, что-то с верстаком? Ну да. Рихтовать нечто до... Верстать, так. До друку. Ну, верстать. Это некое специфичное слово, физичное, я не веду. Может, оно там с слесарной деятельностью связано, это первое, початковое. Ну, для меня оно темное. И несомненно, что российский термин верстать на фоне российского слова верстак, ну, термин просто не совсем удалый. И он не описывает, что отбывается. Верстак это что? Это працовный стол. Який має певные прилады. У майстерні. Махчима там, где друковали, было бы это. То, что у российской мови, в Википедии, это верстка, да? Так, на верстаку. То в ангельской тайпсеттинг. А тайпсеттинг есть такое. Але это сеттинг, тайпсеттинг, это, зрешты, это с тих самих часов. Коли еще складали литерки у гранки. Это значит такие... А по-польски склад тексту. Склад тексту. Ну, в особенности это и есть. То есть выклад, раскладывание. Раскладывание. Малюнков на странице. На верстаке. Тому вот шрифтование, что ли, оно в принципе так не видно. И оно не завсёды шахтуется. Хоть заходно это шрифтами было у некой ступени. Вот от того, что все-таки для важных это... Это текст, правильно? Значит, это некий шифт. Але калі это картинки, то... По-украинскому складання. Складання – технічний принцип типографіки, сутністю якого є монтаж готовий токарських або... Ну що це так по-українську, я думаю, що ніхто не здогадався. Ну, Аліс приклав все намагання, все це відео в українській мові. Коротше, це складання і... О, шахтование. Ну, перед нами тады, коли мы сходимся на шахтование тут, так. То значит не равновать. Нам треба, мы отмовляем, ну, ці створяем не вельми приемную ситуацию двузначности такой, так? И, ну и предугледжуем некие новые заходы у пошуку того, что называется макетованием, версткой, сетап, тайпсеттинг и он я думаю, что этот термин еще не прижился в таком значении шахтовать. И но вряд ли приживется. А, до речі, рівнування вже вельми широко представлено, думаю, не варто так його відкидати. Може бути так, може бути. Та, таким чином у нас отримується, що вибір поміж рівнять і рівнувати. І так його і... Ну, можливо, виставляти, вистроювати, вибудовувати. Ну, у нас просто, я не думаю, что мы покачались по всех максимальных синонимах. Добро. То давайте, что мы с этим делаем? Мы покидаем еще на обмеркование? Мы тут не варто откладывать, потому что можете варианты, например, выставлять, у них некий есть закладенный сенс, там, те ставить, те нечто там. А вот у нас слове равновать, у нее есть сенс ровно, то, что нам треба. И без всяких додатковых идей. А равнять? Вось. Ну, равнять, равновать. Вось. Как бы, ну, у нас так... есть даже основа. Ровный. Есть корень ровный. Корень ровный. Тот самый сенс, что нам потребно. Так. И одного, что там есть еще. Ну, теперь подаем, стоим, что мы выбираем с этого. Ну, так, вот, так. Вы говорите, равнять, равновать. Вот это. Ну, я, ну, да, это тут все выказались, а амаль там. Да, равновать, варто... Як проект. Записати його так. Я просто, коли я буду мати які серйозні перечення, просто подумаю. Добре. Давайте на наступної зустрічі ми ще раз все поспробуємо визначитися. І може пошукати з ній до наступної зустрічі. Можна навіть не покидати ніки... так конкретно, просто коли буде що сказати супер світок, то скажеться. А так. Добре. То бок зацвердить, рівнувати. Угу. Угу. Що ми завжди можемо вірити? Так. Ну, давайте. Так. І давайте, а можна я так ще добавила? Зліва справа, посередині, там ви розтягнути, ось це стіпає. Ось так само, як треба не все пропонувати. Там, пару рівнувати, мені здається, добре. Просто... Пару рівнувати зліва, там. І згодне. І тут же стефає. Ми не визначилися з податком. Ми не визначилися зі сполученням. Слухай. Равновать, равновать, а light to light and right. To great. Ось три слова. Цікавить. Що за нещо таких ніколи зустрікав? To great? Так же і в графічному сьогодні. Ну, наприклад, на станиці, наприклад, ви можете порадувати, там буде і по вертикалі, і по горизонталі ніяка регулярність закладатися, і у виніку ви отримаєте таблицю. Ну, то ж саме лайн-центр. А яким себе підставити, що там? А в тексті вже не зусім. Ну, можна собі гіпотетично уявити, що у вас ніякий текст, ви натискається на кнопочку, і кожне наступне слово оказується у наступній клітці, чи ну, у наступній вузі вашої сітки. Значки на станиці. Ну, так, я... Ну, значки на станиці. По лівому боку, рівнувати, вирівнувати, парівнувати, ось я про це кажу. Що ось... З якими представками ми будемо рівнувати? Як ми будемо рівнувати? Тому що будуть варіанти. Лево-право. Порівнувати наліво. Вот на левом ці по левому боку? Вот, и здесь... По левому боку, так, по-российски, это вельми шмат слов. Это, глядишь, терминологично, не вельми. Для красы это пригоже. Это пригоже, и да. Поравновать слева, поравновать справа. Слева. Поравновать слева, поравновали слева. Так. Так, як составить слева. Короче, вы же кажете, вот кубки, например, мы составили гэта слева, червоные кубки, а синие кубки мы составили справа. Не, ты их составил слева вось, от себе, да, а ли ты их не равнял? По левому боку, наверное. Что ну? Тут нет, это ты же уже кажешь, что я равняю, равную. Коли равновать, так, равняю, равную. Так. Пошехтоваться злева. Так, так, так. Ты пошехтовался, а не кучкою сошлись. И они пошехтовались слева. Так. А это и справа. Ты ж не думаешь, что они там просто стали. Так, слева от себе на разное слева от меня, але яны там неяк пошахтаваліся. Так. Яны слева от себе и менавіта они утворили шиф некий. А не стоять сам у розкид. Сам дзе слово равнаваць. Шахтаваць каже, что ну, ровность. Так, ну, может быть. Короче, я лишу, что нам треба, принамсі, мінімум у якості проекту, гэта замацаваць. Мы не можем право и лево теперь покинуть для когось-ти. Чуєш? На некие далейшие шасси, які сэнс. Это одно и то же питание. То что? Так, поравнаваць лево. Поравнуватися зровно... Поравнуватися зровнувати. Поравнувати. Ви некілька об'єктів є, як у графічній програмі. Чи виравнувати. Поравнувати вельми добре. Інакше кажучи, що є законченим триванням для... Чи нам треба чисте закончене тривання? Коли чисте закончене тривання, це буде зравнувати. Бо это просто законченное отлитывание для слова равновать. Как только мы уживаем иншие приставки, а миновито поравновать, это легкое смещение значения. Выравновать и поравновать, в принципе, в агульномовном значении никакой разницы между ними нема. Але, ну, так скажем, у інших выпадках па и вы это зусім не зы. І тому я схильний був би до формалізму, більш формалізму в роботі, до того, щоб зрівнувати. Зрівнувати зліва, зрівнувати справа. Ми можемо для цього слова конкретно провести закінчене тривання поравнувати. Але конкретно для цього слова. Але, ну, можливо, у нас це тоді з іншими словами треба вже прийнятими нам поравновувати. Поравновувати, так? І прийти до нейкої виснови, чи в нас там, чи ми вживаємо гэтае па, чи яно у нас ще дзе сустракається. Коли ми сустракається у якості закінченого тривання, ну хай буде, у якості закінченого тривання. А магчыма таких прецедентів не було, і на таким фоні лепш чистая приставка, чисте значення, чистий маркер закінченого тривання. Приставка за. Добре. А ось подпис там у нас є кнопка онлайн. Там закончено тривання. Треба закончено. На подсказках закончено. Там що зробити? Я так скажу подсказку. Так, ну то, що буде мати кінець у перспективі. Я б на вас сказав, що це загадно, ладно, ладно. А, ну, вот что, не, а не, выровнуй. И да, во всех описаниях, как это в английском, там ведется про то, что это загадного. Хотя, просто их нема по знаке этого, а в текстах я бачу. У нас в английском дописывает, что у них это выкористовывается именно вид. В английском. В английском мове уживаются загадного. А вот в русском, вот, дальше Microsoft там рекомендации для локализаторов русских, ну, это загадный лад. Не використовувати. І це зрозуміло чому, бо загадний лад – це жорсткий імператив, який гэта маркер ну як це називається, не джентльменський, не пам'ятаю. Одним словом, гэта жорсткий імператив не може використовуватися з причиною там етики мови. Вось. А по-ангельську трошки інше. Там гэты жорсткі імператыў утвараецца вельмі проста. Там же немає ніякого специфічного суфікса, ніяких специфічних показнікаў. Просто мы не ўживаем ту. І тому гэта не ёсць жорсткі імператыў. Там для жорсткага імператыву выкарыстоўваецца слова «маст». Вот яно ёсць маркерам жорсткага імператыву. А ў нас там «вазьмі», там «пакладзі». І вот гэтыя словы такія... Гэта так дарослы да дзіцяці можа гаварыць, блізкія людзі могуць гаварыць. А так ты ўжо словы там як па... Ты ж з камп'ютарам размаўляеш, а не... Да! Ты не загадваешся, правда, загадваешся. Ты кнопкі яму націскаеш. Яго па кнопках, так. Гэта яго... Ты на кнопкі націскаеш. Сволачы такая. Ёсць такое, ну, спадарства. Нам трэба тут не абмеркаваць гэта асобна. Ці мы будзем выкарыстоўваць загадвала? Збочная, збочная зова. Так. Гэта не сюды. Добра, але тут... Не, нам усё роўна гэта вызначыцца з гэтым трэба. Якую форму мы выкарыстоўваем? Ці інфінітыў, які не ёсць жорсткім імператывам, а ёсць якраз такі імпліцытны імператыў. Імператыў у ім ёсць, слова у гэтым слове, але ён можа ў залежнасці ад інтанацыі, у граматыках гэта пазначаецца, калі з клічнікам пішацца, гэта можа быць таксама жорсткі імператыў. Клічнік, напісанне клічнік, стаяць! Напрыклад, вот. Ну, это можа быць жорсткі імператыў, так, у залежнасці ад кантэксту, інтанацыі і так далей. І таму расейцы выкарыстоўваюць не загадны лад, каб гэта не гучала груба. Вось. Таму. А што нам рабіць? Калі ўжо казаць пра вайсковае, то вось у рускай тэрміналогіі там больш ужываюць менавіта інфінітывы. А ў нашых слоўніках, наколькі я ведаю, тых, якія не савецкія, было больш там руш. Зважай, кроком руш. Ну, а ў іх стаяць там налево, ну, нейкі такі, вось у іх няма такого загадання. Відаць ад таго, што адно слова нагадваюць. Знаці. А? Стаяць. Рыхмуецца. Рыхмуецца, добра. Стаяць будзе. Да. Можна прасіць команды. Ага. То там ужо як бы ну, такі маркер пабуджэння да дзеяння і вогуля. Як гэта прыгнечана. Гэта скарочана атрымліваецца. Я ну ўключаю сабе. Там можна пісаць не ці, а дзе і перад ім апостраф. Культурна это стой, хто ідзе, а не культурна стаяць. Всё. Ты ёсць, ты Вот так. Секунд приставки давай четко выначим. З. Ну, З. Это формально кажется. И мое это, любимое питание там, с двух боков, Justify как-то. Ну, Justify мы Мы не подрихтованы, это вот коли спадар булочек отмешает. Спадар булочек, нам с рукой такие паперки. До того, как раздруковать, треба, как Ирина переглядела это в словниках там. Ага, і падала што, таму, што рэчы, што пісалі ў газетах пра гэта апошнія дзесяцігоддзі. Так. Таму, дарэчы, трэба будзе вось у нас ужо словы, якія перагледжаныя, яны там ці не 10 засталося, і трэба будзе новыя словы, і таму Justify таксама туды перавесці. Ось, тут Ігор, запиши там протокол. Так, то ми переходим до чого цепер? Так, Explorer. Пішли далі. Explorer там, це, в принципі, назва програми, а не назва класу програми. От у мене, я здивився, коли побачив Explorer з малої літери. Ось, от мені, справді, це дивно. А што там Linuxoid наш? Не, спачатку я казаў пра гэта, але потым здаецца ўсе прыйшлі да высновы, што няма сэнсу перакладаць, таму што гэта назва праграмы. І саму праграму ніяк не перакладаем мы. Тое ж самае, што Firefox, Firefox перакладаецца, да? Там жар ліс там ці што? Гэта пераклад назвы ідзе. Жар ліс? Менавіта мужчына, так? Так, гэта размова, але там пераклад, ён ідзе пры перакладзе праграмы. Тут мы праграму не перакладаем. На жар ліс. Ага, жар ліс. Вось. Это Firefox ты перакладаеш? Так. Ну, цікаво, але цікаво. Але слушне перекладення. Гром птушки, все, Thunderbird. Так. Так. Thunderbird, ну, гром птушки. Гром птушка. А ну, Костасі Фаєрфоксом там... А Thunder, Thunder — это гримоти чи маланка? По-моєму, це маланка. А не гримоти. Є переклади, Thunder... помінялися. Спочатку був перекладав, потім перестав перекладати. В останній версії дочці він пишеться. Мені по-білоруську набували, я забуваю. По-моєму, ну, краті, це питання тільки до перекладу інтернет-експлору. Термінології. Коли це експлор, так, не термінологія. Просто частяком назва програми, вони якби... Тобто не просто назва, як ім'я, яке не прикладається, а ось мене те, що програма робить. А з іншого боку, так само, де спиниться? Той же самий нотпад, да, там... Нотатник. Перекладається як нотатник, чи не перекладається? А, ні, файл. Я думаю, що це все треба робити у рамках перекладу з програми самої. Тому що нотатник, це може їх шмат, не один ноутпад, так? Він один з шерах. Це не задача термінологічна, це задача локалізації конкретного продукту. З іншого боку, доволі часто зустрікається файл-менеджер, так? Це така... Вельми агульная речь. Это можно перекладывать. И вот там может быть мается. Потому что Windows Explorer это по сути есть назва программы файл менеджера. Так. Там на самом деле под одной программой лежит две. Internet Explorer и файл Explorer. Windows Explorer называется. А, Windows Explorer. Windows. Ну, может, Windows Explorer. Ось той, який Windows Explorer, это файл менеджер. Тому що він тут зветься Windows Explorer, под Mac'ом Finder, под там ще Windows. Інша реч. Це так не сприймається для плугов. Реч в тим, що поки чоловік не починає користатися іншим браузером, не браузер, не, питання не до браузера. Менавіть так та програма, де у тебе файли, ти можеш їх копіювати. Але це не сприймається як особна програма. А, ну так. Включна частка оболонки. Ну то, що по російську проводник. Так. Сприймається так, як оболонка, як графічне виявлення Вінди. Так ось питання, де зупиниться в перекладі. Я не думаю, що це термінологія. Це не питання, це так. Але люди, ви розумієте, то, що для посполітого чоловіка, ви ж не відриваєтеся так від широких народних, що для посполітого чоловіка, який не користується більш ніякої іншої навігації у середині комп'ютера, не будемо брати сетіва, у середині комп'ютера, який не користається більш нічим, і він викликає цю, ну що там, люпа, так, по-моєму, щось таке, ось. Виявлення. Все. І він таким чином, це один із способів, яким він вандрує, оглядає і так далі. Те, що є у його у комп'ютері, це голос 99% користальників. Його агенція називається Windows Explorer. Нам треба щось зробити. А по-російську воно називається проводник. І той факт, що російці переклали це. Firefox вони не переклали, а проводник переклали. Чоловік, дякуючи цьому, сприймає це не як програму, як одну з програм, яке може собі там Photoshop там чи ще щось. Там де і написано Photoshop. А він сприймає це як інструмент, стандартовий інструмент любої оболонки. Насамперше для яны ёсць амаль што ва ўсіх оболонках. Так. Яны маюць агульную назву файл менеджер. Звычайна. Просто мы будем сутыкаться, коли мы не придумаем для этого названия. Олег, это и файл менеджер. Это нехай не наша справа. Я возражаюсь, это не наша справа с одного боку, бо это не есть термин. Але коли наша справа генерально не настолько придумать терминологию, кольки обеларусить осяроддзе, вогуле, связанное с компьютерами, коли у нас такая задача. Мне что придумать. Так. Ну. Але гэта там же везде абмяркоўваецца там імператыўнасць і падобнае. Так. Это экстра задачі. Мне здаецца, добра прапанова на гэта словазлучэнне файл менеджэр, кіраўнік файлаў і особливо. Мы обмерковывали файл менеджер? Нет. Нет. Кому это нам треба виносить? Виносим на Амазон. Ні, це так само відовочно, але люди казали, що це не відовочно. Добре. На то ми це покидаємо на... Менеджера. Ага. Ні, що добре, я продовжу. Це вже сленг. А до Олеся я чую регулярно менеджер. Я це чув до Олеся ще, поки ми так часто не бачилися, не чулися. Ось, але на сьогоднішній день Олесь головний, як то сказати, у моєму уводженні цього слова. Мені здається, що треба спочатку перекласти файл-менеджер, розглядіть, а потім вже перейти в стати експлорерів і все остатнє, і у кожному випадку ці перекладати, не перекладати на ЗОУ, ось менавіть як на ЗОУ програму. Коли там в Linux є щось інше, то можна так само розглядіти. Богу, это не терминологичное питание, але так само корисное. Не терминологичное, але связанное с УЗУСом, с потребами корыстальника. Бо ну, у нас нема, в принципе, коли б мне не ставили перед собой задачи больше белорусской мовы у житці, я думаю, что мы не збирались б тут. А это генеральная задача. Добре, пошли далі. Рефреш. Освежить, так? Було там таке освежить. Refreshing – це те, що це... Але я не думаю, що це серйозно. Безалкогольне напоє. Кола! О! Кола, газіровка! О, запишіться, газіровка. Короте, є два варіанти, які більш-менш... Обновить, то есть эти третьи. Не, ну... Есть обновить, занято. И на что оно занято? Restore. А обновить сенс? Обновить. Ну так, и сенс трохи иши, и... Обновить. Ну для нас приставка это то же самое, что по-английски. Вот это отделяльные up и down. Ну это разные, ци out. Не, обновить для... Ну мы больше вживаем обновить для... Когда что-то разбуренное, мы его обновили. Костел разбурили, обновили. Restore. А обновить, это... Я, коли больше нема вариантов, я ничего придумать не могу, я за обновить, несомненно, лепшее за актуализовать, бо актуализовать, это вот цинизм. Ну, може, там, хто скончив школу, все ж таки, ніяк, хоча б вечоровою, він зможе це робити? Не зможе. А просто обновіться – це вельми універсальне, просте, ясне слово. Інша річ, і вона настільки широка у порівнянні з доволі специфічним refresh, то починаєш думати, а це не буде в нас там, я вже спробую, newing який-небудь, може, є термін. Ну, я придумляю просто, моделюю. Якое, у яким концепт new будем самим садить, бо refresh концепту нового нема, есть концепт свежий. Что не то же самое, а слово новый и свежий, частотность их и универсализм просто не поравнать. Слово новый это максимально, максимально широкое значение. Вот, значит, я себя жизнь, а то есть реально уже выглядит. Нет, ну не так? Это было, я так разумел, что это не серьезная пропанова, это а просто... А Лена жив? Не. Где уже? Это просто калька. Так. Где уже? А, и 18? Ну, може, нечто. Ну, можна сказати, що обновити там і скарки із русским. Ну, можна сказати. Ну, ти видиш, уживається все ж таки освежить. Так я кажу, в Ubuntu. В Ubuntu, в Mozilla. Ну, слово. Ну, ми говоримо все ж таки свежі звістки, так? Свежа газета. Але освежить я не бачу, як тут можна... Але? Не, а что есть обновить, значит выдать за новое купленное. Так. Або надеть. Або надеть. Скористать новонабытое. Скористать новонабытое, так само обновить. Так, але я... Я не... Ну что... Обновить. Можем, кроме обновить, нечто серьезное. Значит, по-российски так само обновить. Нет, свою жизнь, конечно, другую. Да? Мне подобается. Ну, вы саркастично, ці цалком серьезно, что варто было б еще поприглядаться? Ну, я просто впершиню, вы только зараз спутнулся с ним. Я не по таблице не поглядел. Не, ну, я... Что освежить ее, что... Не, была пропанова, але мне сдавалось, она такая несерьезная была. Комичная, ну, как бы... Только тому, что... Для прикола. Это пропанова была, коли у нас было только обновить без актуализовать. Но это доклад, и как было на конше распрощаться, хлопцы подкинули, что пусть вам и освежится, что нечто там еще было. Ну вот. Але не видно, может здесь правда. Взять и подумал, а может и освежить, а что может вот это и есть? Можно не ту штучку с процентами, как было бачно, что мы с оправдой процессе. Эх, ну я думаю, что тяжко что-нибудь... Нет, ну давайте обновить что-то. Нет, ну так, ладно. Да. Ну так, а ну, то да. Уже будет... И... Мы гурманы сидим уже. Обжертые, так, белоеды, уже начинаем думать. Як некали в Америке, наши знакомые купили хлеб, там маленький бохальчик, $5 каштует. Вось, на во что такие гроши за такие, за такие, мы покаштовали, кажем, о, такий хлеб с таким водором. Думаю, блин, не к гнилью не сядем, покаштовали гниль, такий чудовный хлеб. Ну, люди так обжерлися, что уже начинают вот, экспериментовать с такими... Голландские цукерки ели, или нет? Это для криза? Для криза? Господи. Марихуан? Они улыбают. Что за вода? Это мы такая вот гнутка. У Швеции накрыться. Такие цукерки, а у них там может быть перец, колбаса. Накрыться так само робить, соленые, страшно там еще. Добренько, пошли дальше. Ну что, обновить. Тяжко себе уявить хоть что-нибудь меньше. Так, наступное слово. Перепрошаю, да. Ведаете, украинцы оновлюваты, оновить. Вот я нечто засумневался. Ага. У чем краса оновить? Оновить? У нас есть обновки. А не оновки, так? Ну, в России есть ZQ, я как-то думаю, обновки не ведаем, нет, я на российское. Обнова. Обновление. Ну, есть, але у некоторых выпадках все ж таки мы дозволяем себе, так скажем, коли форма прозрыстая, навод коли слова нема такого, як кафлявайс, например, сумнева в існаванні такого слова, ну, я то его уживаю, там, у мене потреби были, я так менавіта называл. Мы часом дозволяем себе. Володенька, може ви там позволяєте, я дуже так вот у некоторых выпадках мы дозволяем себе такие, я бы так и сказал, словоутворальные новотворы, которые достаточно прозрыстые для нас. И у чем краса оновить перед обновить? У тем, что не будет блытаться за агульномовным значением. А? Не мочал блытать, так? Ну, добро. Вот я вот такую застерогу. Мені на ухо возьмете аргумент, что не будет блытаться, но мы берем слово из агульной мовы. Это вот так. И чему мы повинны выбирать только это абы не так, как было в агульной мове. Ну, то есть самое со значком. Я, например, не бачу серьезного. Чему этот аргумент на ухо працую и учить? Специфично. У нас не повинно быть, как в агульной мове. Не то, что не повинно не, быть. Не повинно быть, а это просто звучит. Клеем будет блытаться. По-английски. Refresh – это такое редкое слово у штодённости. Яно ну, у побыти связанное с то, что по-российски прохладительные напитки. Я у иншим значении по-ангельску у штодённом житті это слово не сустракал. Вот. И из этой причины, а где оно еще может быть? Что вот, например, харчи рефреш робить? Refresh your memory. Let me refresh your memory. Вельми маршима. Нет, про агульномовный. Агульномовный. И часто вы вот уявите в побыте, вы будете чуть. И то, что это слово фактично с побыту такое специфічнае слово перацягнулі, яно ні з чым ніколі блытацца не будзе. А абнавіць гэта універсальнае шырокае слова. Можа, яно не будзе ні з чым блытацца, і я дзьмухаю на халоднае. Магчыма. Анавіць ужо браў. Ну, калі хочаце так. Дзе? Анавіць ёсць? Адзін раз. Анаўляць тры разы. Анаўляць тры разы. Анавіў. Не інфінітыў, а... Давайте не будзем. Да, я думаю... Не, ну это такое... Это... Ну, можа. Хуже, але... Колупання, абы не так, як все думаюць. Абы не так, як все думаюць? Все веды слова обновить, но мы придумаем меньше. Все веды слова с значком, мы придумаем меньше. Ну вот со значком оказалось, что все не настолько не совпадают с литеральным все. Ну, добрый день. Пошли далее. Инвертовать, перевернуть. Тут есть два сенсу. Ёсць інверт в сэнсе як фотаздымак з чорнага зрабіць белы, да? Восьмая асіметрыя. Так. Это таксама інверт. Так. Вось інверт скрол, інверт маус. Так, это асабліва для графічных праграмаў, гэта вельмі істотная рэч. Але тут займаецца новая у графічных праграмах, дарэчы, там не інверт выкарыстоўваецца, калі трэба там перакуліць як-небудзь, там фліп называется, або неяк по-іншаму, але не інверт. Але гэта аб'ект. А інвертэд скрол... А гэта ўже не графічна, там адваротны на кірунак, напрыклад. Ой, гэта не ў графічных, так інверт... На кірунак. Графічных інверт з колерамі. Не ось, ну... Так, флоп, так? Фліп, або... Або не помню, што яшчэ трэба дзе. Добра. Перавернуць. А, было там некія заўвагі, ёсць у тыпаграфскай вывертка там. Вывертка, так. Ну это калі на чорным фоне белымі літрамі. Так. Ой. Это і ёсць інверт. Я не думаю, что это мае сэнс у той бок глядзець, таму што сапраўды гэта прафесіяналізм нават іх гэта вывертка, так. Так. Это знаёмае слова. Ну просто я пачаў якраз на пачатку 90-х прыйшоў у газету у «Свабоду». Вось. І там карысталіся вот усімі гэтымі назвамі, яны просто жупцом пераносіліся. На сённяшні дзень, вядома, з камп'ютарнай тэхнікай это ўсё перайначваецца, а тады іначай не называлі. Добра. То бок перавернуць. Мне здаецца, толькі адтуль ці мае сэнс. Это будзе чорнае зрабіць белым, белы зрабіць чорным? Так, перавернуць. Мне здаецца, перавернуць. Не вельмі падыходзіць, так. Гэта вось калі маецца на ўвазе вывертка, вось гэта там ці там. Таму яны вываратка называлася. Але яно не пераваротка, а вывертка. Маецца на ўвазе як на левы бок. Ага, ну... Значыцца, калі верх быў чорны, а сярэдзіна была белая, і на левы бок мы вывернулі, і ў нас атрымалася ўсё наадварот. Ну, можна. Вось, чым. Аб'ект застаўся той жа самы, але мы пабачылі, як бы яго з іншага боку. Вось, чым. Так, добра. То вывернуць. У нас застаецца інвертаваць, інверсаваць. Чым кепска вывернуць? Не перавернуць, а вывернуць. Вот это будзе якраз... Вывернуць колеры? Вывернуць колеры. А яны... А чаму колеры? Invert colors. Colors. І это colors тады ўжываецца калі што? Калі чорны і белы? Белы, чорным, зялёны, там якім-небудзь... Ну, насупраць, які стаіць там... Сэнс, все ж таки далекий. Ну ничего не ворочаешь. Перевернуть. А инвертовать? Инвертовать это на латине это обозначает литерально то же самое. Ну. Это же латин. О. Кажется. як з контентом там. І у нас условно як доволі шмат уживається, не тільки слово. Вертувати, так? Вертувати там цим нерсувати. Ну, перед нами ще проблема. Технічний сленг. Це історичне шрахування у латині. Так. Конвертованное, конверсованное. Я что приводил для... То есть в английской там invert – это буквы «со», а inversion – «с». Inverse – это название. Inverting – это «т». Это так. Там и у нас есть две слова «инвертовать», есть «инверсия». И «инверсия», так. Ну, просто уже слово «аполитов» – «конвертовать» – «конверсия». Инверсия. Угу. А не «конверсовать». Конвертовать? Конверсия. Конвертовать есть условник. То есть один из таких всех вариантов. Украинцы кажут обернення. Обернуть. Обернення, інтервал, обернення теми. Это то же самое, что больше узкий. Это конвертование, инверсувати, меняти, змінити порядок, обернути, обертати, перевернути, перевертати. Ну, это не перевернуть. Так оно в конце стоит не только, слово, гляди. Там для неких редких выпадков. Inverted scroll, да? Это миновито отворотный. Можно и сказать, что и перевернутый. Scroll это scroll это прокрутка. Так, да. Так. Inverted это ты ось крутишь там вниз, а оно ворушится там вверх. Пусть inverted. Пусть такие есть. Не заразумело. Аж что я там инверт? Ну, крутите, крутите вбок и вниз, а оно вверх. Где? Так. Ну, для некоторых так зручнее. Вось у меня, до речи, батька, коли учился с компьютером працевать, то у него вельми долго было проблема. Каже, я кручу вниз, ну, эту колца, а текст плыве вверх. Ну, сыходить вот так. Сыходить вверх, але плыве от тебе до тебе снизу. Но... У него скированность нелогичная была, так? Так. Нелогичная? Для кого? Ну, вот я так и спринял, так как чекалось. Так. И есть, если можно... Если бы поставить inverted scroll, то он бы все нормально спринял. Это дворотный керунок. Так, и дворотный керунок часами не выкрасовывается. И там можно как раз таки перекладать их отворотно. Олег это такие узкие... Совсем. Только со скроллом. Со скроллом, с мышем. На херунком, короче, напомню. Там, где есть линия. Там, где есть керунок. Так, керунок. Там, где есть керунок, ясно. А тут у нас не колер, никакой керунок. Колеры, а кроме колера что еще есть? Invert selection. О. Ага. Вывернуть, это я тут больше могу подвести. А что там с selection? Например, ты вызначил... У нас 10 объектов. Объект. Мы 3 выбрали, ну, позначили, так. Вылучили. А потом мы сделали inverse selection. Это... Ясно, мы 7, откинули, 7. А ты на вылученные оказались. Ясно. Вывернуть что? Вывернуть. Выбор. Не. Я не ведаю, но мы... Вертовать выбор. Это сегодня оборотный выбор. Остатнее, это фактично, на вылучение, это вылучить остатнее. Вылучить первое. Не, остатнее, когда ты так, когда ты так само и остатнее вылучаешь. А тебе вылученные... Ты вылучил всю группу. Ну, добро, остатнее сорот вылученных попередних. Вот это мается на увазе. А вот, например, ну, в сенсе, это не будет. Есть такая ситуация у... Коли есть не объекты, а коли, например, у нас программа Photoshop. Мы вот наш, например, скажем, наш обозначили там некую участку маленькую. Там как вылучили, так. И коли мы выбираем invert selection, то становится с той, який объект, площадь, какая была выбрана, стала не выбрана, и наоборот. Все, я звучу, вот. Тут уже не можем сказать выбрать там иншее, те остатние. Потому что тут нема у нас объектов, какие мы можем выбрать. А тут это уже выбрать остатнее и не выбрать в то, что зараз выбрано. Так. Покинуть то, что было, и выбрать. Не, навито не покинуть, а адлюстрировать выбор. А тое, што было абранае, ўжо не абранае. Не рахаваць карцей трэба не дадаваць. Да? То бок яно не пакідаецца. Ну, вядома, ідэальна было б на адно ангельскае. Мы не можам прыдумаць універсальнае слова. Але інвертаваць. Інверсія, але інвертаваць. Так, інвертаваць выбар. Так само. Ну, так, ну, усе зразумеюць, прынамсі, што гэта такое. Інвертаваць. Не, гэта не зразумее. Звычайны карыстальнік не зразумее, але ці будзе ён карыстацца гэтай функцыяй. Тут у мяне пытанне, звычайны карыстальнік. Лезе ў такія гушчары. Давайте прымем інвертаваць, і калі будуць якія-небудзь прапановы лепшыя, будзем разглядаць. Таму што А ось калі на кірунак у нас ёсць, не мае сэнсу выключэння? Можна пашымуваць, калі з інверт-скролу. Адразу напісаць, інвертаваць і што? Інверт-скролу, як адваротны кірунак. Скролу. А просто адваротны інверт, это напісаць адваротны. Ну, як так. Ці можна напісаць інвертаваць? А калі от... Калі вот здесь слово инверт, перевернуть керунок, ну, калі... Керунок разного, перевернуть. Перевернутый скроллинг? Нет, перевернуть, як здесь слово, але отворотный будет, ворот, это ж есть. Тут, сапраўды, у графичных неких программах с флип будет блудиться. Где оно будет блудиться, так там это оно и будет. Что? Так там же не инверт. Перевернуть. Там... Перевернуть, так, это перевозно. Так, а мы это робили так. Так мы только ставим с кирунок. Господа, я лечу, ну, не маю сенсу. А для чего это треба? Inverted scroll, да, отворотный там scroll, прокрутка не ведаю. Але мы можем сказать invert scroll, ну, что день. Треба неяк ведаць, што сказаць. Змяніць кірунак. Ну, мышка, будзе, мы скрол не ведаем, што со скролом робіць. Змяніць кірунак. Ці будзе перевернуць кірунак. Я не рабіў бы выключэнне для выпадкаў вектарна. А ты ўжо сапраўды інвертаваць усю? Інверсійная мыш. Інверсійная. А з іншага боку сапраўды не так часта ўжо будзе ўжывацца. Калі там па сітуацыі кладзецца такое нармальнае слова беларускае, так я думаю, можна... Гэта ўжо асаблівасці перакладу будзе даць проста некага. А ўвогуле, мусь не варта тут выделяць пэўны такі. Ну давайте паспрабуем. Так, не варта. Адно слова мусіць быць універсальным. Інвертаваць і інверсія, такім чынам. Інвертаваць, інверсія. И приметник инверсийный для выпадков инверсивный инверсия а где приметник ну корень инверсии а где кончаток а инвертованный так и утворить все бо инверсийный утворяется однозовника тому с во инверсия так как конверсийный еще уже слово они прописаны Інвертаваць. Інвертаваны. Так, а для інвертат... І яшчэ, і інвертавальны. Это інверсі... Інвертіруемы. Па-расейску інвертіруемы. Я разумею, ангельская, але я ўжо тут пакрываю ўсе магчымыя беларускія. Так інвертавальны для якого англійскага слова? Invertible, так. Invertible – это не совсем то. Это то, что может быть. Invertible mouse. Ну, лучше мне. Инвертавальная мышка. Инвертаванный – это коли уже… Им так зарабили. Инвертавальный, а это який… Який може быть. Инвертавальный – это то, який може быть так, а може быть гэдак. Это суффикс «альный». «Альный» – это у нас, ну, там, читальный. Так. «Readable». Так. Читальный. Угу. Нормально. Закласти у всех, а яны будут скучаю, тогда будет видно, что, как бы мы покрыли простору, да, вот, глядишь, вот, частина умова. Законченное отрывание для «инвертовать». «Завертованы». «Завертовать». «Завертовать». Так. Так, як паводле новых правілаў, де... А там нехто, яна бута на помощь. Дезінфекція, це як раз «ы». Дезінфекція? Дезінфекція, де... Зі у їх там, по-моєму, застали. Ну... Калі яны for injector писали, for apostrophe injector, а цяпер я бачыў супер штосьці, і на «і» пачынаецца. Суперінспекція. Я, каб мені сказали, не ведаў, што трэба Юпітер, который там писаць, а который на дискотеці это Юпітар. Юпітар, так. Але той, который у небе Юпітер. Ну так там вже написано усюди «ар», окрім власних назв. Ось і вийшло, що Пітер Пен, але, ну там, так. Грей, так? Ну так. Але калі эта планета будзе называцца так, яна будзе Грейдер. Ага. Як будзе прозвішча Грейдер. Я ж ее згадаю. Что-что? Ну, кажуть, что Питер, я не разумею, чому, потому что... Мне американцы шоковали своим вымовлением имени Питер. А як? Кажу, Питер. Ну, это не все, а ввогуле о зменшенню інтервокальным становище. У них у данской мове это литературная мова. Вот. Ну там не не пи, а педер. Почему пидер? По дански. А, да, да. Ну там де там отбылося звучание. Американцы так. У них так само. Добре. Я про то, что Техас есть. По дански пишется педер. Так, ну зрештою у испанской педер. Ладно, пошли далі. Peter. Where is our Peter? Oh, you are Peter. Слово help. Допомога, довідка, помощ. Ой, помощ. Ну, це агульномовне слово. Так. Питання тут ключею тим, як ми це перекладаємо в інтерфейс. Так. Маємо у меню елемент help. Ось як... Довідка, мені здається, справді тільки тому, що справка по-російську. Мне здається, до редких это те, что по-английски info. Так. Вось, наприклад, там. Information. Там, о программе. До редка? Вось тогда до редка. Потому что на по-российски это справка. Значит, а help, это просто менавіта российцы перекладали help заусюды как справка. Справка. Но они перекладали. Можно не они это перекладали, мовчимая еще. Так, потому что учатся на белорусский словник зарабись абсолютно не влючивши ни в одного компьютерного термина. Які? Ну, а ви білоруським, так, що зроблено. Пашкевичко? Ну, буває там. Ні, ну, комп'ютерних у їх не шмат, так. Бо вони саліда... Агульномовний словник. Приблизно... Пашкевич робила з канадського Вебстера, мені здається. Ой, вони Оксфорд англійський там використали. Ось, сама Пашкевич брала просто, взяла там агульномовний словник і гнала його. Це було у 60-х, 70-х годи. Тоді комп'ютерних просто не могло бути. Тепер ти зрозуміла, чому? Про help. Чому у русских справок? Я думаю, что потому что когда они перекладали, у них это элемент меню сапраўды вёл только до локальной доведки, якая знаходилась на компьютере, и все. У сучасных меню, ось, принамсі, ось, у Гуце, Linux, там не, зусім не обов'язково, что это просто некая доведка. Мне допомога. Там могут быть посылки на месте, где тебе могут допомогчи, посылки на супольности людей, интернет-сторонки, форумы. Ну, видишь, нава тут дось с интерфейсах, там, это у 80-е годы, так само там была не только доведка, ось, на... два радки, а там некий текст и... По-другому, якая же, ну, хотя, извините, какая же это допомога, когда там элемент about. Это доведка, допомога. С чем я допоможу? Ну, ось... Зараз туди на оку такие элементы всовывают, какие на оку не дотычут этого. Просто як место, куда можно что-то всунуть. Например, в Ubuntu там элемент меню есть перекласть программу. Когда ты бачишь, что она там недоперекладенная, ты можешь кликнуть... Я тебе так само допомогу. Я тебе накирую на сайт, где ты можешь сам перекласть эту программу, и в наступных версиях она там появится. Какая это допомога, какая это доведка? Ну... Какие это help? Ну, help, только, может, ищем людям, ну, может. я хелплю все, что інше принтерів. Ну так, ну... Все, що збочне таке. Ну, для чого можна жити? Ну і недовідка. Тут так само это все... Тому побольше подоходить. Ну... Мені так само здається, що хелп – допомога прикладати. Помощ. Може, є контекстне... Контекст хелп, я не знаю, як там. По-англійськи докладно. Контекстна справка. Ось, може, це можна прикладати недовідка. Може, і далі. Чому? Бачайте, контекст хелп – це тільки те, що ось... дотычацца менавіта таго месца, дзе ідзе праца, да? Але там таксама можа быць развернута даволі шмат і спасылкі на мануал там і далі. Помач. Ну там было такое, что Патюка еще давно у нее в ЖЖ показал, что псевдопуризм про проведение допомоги за место помощи. І у 20-ті роки там доволі широко використовувалася допомога. Ну, на сьогоднішній день слово «помощ» ми не можемо серйозно сприймати. Так. При тим, що це нормальне слово, нельзя його... Але воно виглядає як «общий» замест «общий». От. Ну, можна, думаю... Пойти далі. Є допомога, то бок довідку ми так само собі. З причини, так. Так. З причини того, що не є наша задача калькувати російською, а хоча і коли вже калькувати, то англійською. Так, добре. Айтем. Ой, такое слово. Это повесится. Ну, давайте ещё один. Ну, Йоси Шикан. Ещё раз. Карт. Наступное слово. Так само весело. Ну, так. Карт. Ну. Ну, может, ну, глядите, может и карт попростей будет. Ну что, а это не карт? Ми пройшли карен. Так, бягучий, теперішній, активний, актуальний, обраний, дійний. Ось, погляді там, на лайв-джорналі там літерально сьогодні, здається, зранку була там ще одна пропанова. Дійний? Ну, ось, обміркування. Дійний? Ні, пиши нічого. Обміркування чого? А, карен. Ну, ось. Активные, актуально обраны супрацьтое, что уже занято. Ну, не то, как занято, а может быть занято. И теперешне, да? Вот я непозначно тут. Current, бегучий, ну это running. Current. Можно сказать. Как теперешне не бачу. Ну, это, я просто зверну увагу, что на супрацамаль усіх пропановов подаються іншие ангельские. Це першні present, активний active, актуальний actual, chosen. І тоді можна до бягучі перечення running. Так, але ось... Текущі дані змінені. Поглядіть там, яке ще було пропоновано. Все, дайте карантину так повернути, прикладати бягучі, якби і стандартно. Розуміється, ми зараз з усіми поговоримо про це, про бягучість. Лучше їдь? Так. Так это, ну это просто абсолютно... Мне кажется, current это бягучий, а present это теперешний. Коли агульными перекладывается. С бягучий есть одна проблема. Это калька словотворальная. С российской, ти польской, тут яны однольковые. С их суффиксом дзеприметниковым, активным суффиксом. Вось. Для нас гэта не натуральнае словаўтварэнне, бо ў нас усе уч-юч гістарычныя, якія ўтварыліся, ператварыліся ў прыметнікі. Можна казаць, вядома, тое, што бягучы гэта і ёсць прыметнік. Так, бягучы, але па вялікім рахунку гэта не зусім праўда. Гэта проста дзе прыметнік. Што дзе прыметнікі ператвараліся ў прыметнікі? Стаячая вада. Яна на сённяшні дзень успрымае дзіцячы замок. Грымучы, гаючы. Вот, це там відомы, і як і вядомы, ядомы гриб. Мы ж не лічым, што у нас няма ж асацыяцыі з працэсуальнасцю, правда? Ядомы гриб з працэсам ядзення. Вось, это стало прыметнікам. Таму усе гістарычна утвораныя паводле гэтых мадэляў дзеапрыметнікавых прыметнікі у народнай мове ператварыліся ў прыметнікі. Так як я тут такую, можа, далекаватую паралель, але тыпалагічна тоесна, усе імёны па бацьку, які ўтварыліся ў эпоху, калі не было прозвішчаў, яны ў нас ператварыліся ў прозвішчы, нашыя Петровічы. І калі, напрыклад, Петровіч там прозвішча, расейцы вельмі моцна здзіўляюцца. Ну, яўрэйская фамілія, кажуць. Я некалі вельмі здзівіўся, калі сутыкнуўся з тым. Юрэвіч паехаў, так, Юрэвіч паехаў паслужыць пад Маскву, быў, вось, змяніў прозвішча і атрымаў прозвішча прыгожа беларуская Юрэвіч. Паехаў, кажа, там гэта лічыцца габрэйская прозвішча, ўсё, што навіч, бо Юрэвіч і Рабіновіч, яны ніякая розніца. І вот, значыцца, у нашыя ўсе вічы, ну, па-першае, аформіліся амаль усе Родзевічы і Томкавічы ператварыліся ў Радзевічаў і Тамковічаў, што ёсць вынік палінізацыі, ўсё ж такі, так бы не мусіла быць. І Касцевічы парабіліся з Костевічаў і гэтак далей. Аднак, актуальна мы павінны прызнаць, што на сённяшні дзень імёна па бацьку па-беларуску няма, а гэта прозвішчы ператварылі. Тое самае, што мы мусім прызнаць, у гістарычную эпоху колішнія дзеапрыметнікі ператварыліся ў прыметнікі. Так як дзеепрыслоўі, гэта былі таксама дзеепрыметнікі, якія застыглі і ператварыліся фактычна ў прыслоўі. Людзі, а ёсць розніца ўвогуле, напрыклад, present і current? Ну, вот у нашым... У нашым выпадку, ці будуць выпадкі, калі present і current, это будуць розныя выпадкі. Так, розныя тэрміны. Будуць азначаць штосьці іншае. Ёсць. Ёсць, напрыклад, якія спалучэнні? В якім кантэксце? Трэба падумаць. Ну, глядзіце, current, што ў нас? Current файл, да? Ну, это, па сутнасці, той... Ці якія адчынены, ці які вылучаны. Ну, які адначасова і active, і chosen. Так. Гэта синонімы. І не дзіва, што там як бы супраць адпаведнікі, то па-ангельску значыцца бягучы, это running. Так само можна сказаць, вот супраць, вот это не вельмі добра, бо... Скажи, кур, з французскай курир, бегчы. Ось, так што, сэнс, той самы. Французскай вышаў? Тут было за што плаціць. Так, а чым нам не падабаецца дзейны? Дзейны, здаецца, крышку іншы. Дзейнічы. Хаця мы ўжывалі, мы ўжывалі доўга. Ну гэта так, які сам ёсць, а так, які сам ёсць дзейны асобы ў спектаклі, это яны... Па-руску дзействуючы. Так, штосьці робяць. Просто гэта пра штосьці актыўнае, што само з'яўляецца. Ну, актыўнае, так, так, але паглядзіць суб'ектам, а не аб'ектам. Са суб'ектам, а не аб'ектам. Так, так. Ну, ёсць такое. У прынцыпе, калі б гэта ўвайшло ў жыццё, то а што не ўвайшло? Мы пісалі, у прынцыпе, вельмі шмат зрабілі менавіта за гэтым. З дзейным. З дзейным. Усё да дзейны, бо карэнт да дзейны. В принципе, яно з большого кладзецца. Хаця магчыма, калі вы слоўніку паглядзець, здаецца, дзейны там не будзе такога. Там будзе менавіта вось пра актыўнасць, пра суб'ект, адпаведнасць не пасіўнае штосьці. Але з іншым вы кажуць дзейныя правілы, напрыклад. Яны ж не актыўныя самі па сабе. Так, дзейныя, так, так. Бо так. Ну, тут вядома канцэпт. Тое, што ёсць актуальным, хоць само і не дзеецца. Самі ж правілы, дзейныя правілы, так. Ну, да. А нашым дзеючыя правілы. Дзеючыя. Ну, па парусу дзейснічыя. Дзейны кіраўнік. Ну, Супашкевіч, Бялучы ці цяперашні? Ось цяперашні адпавядае, мне здаецца, больш за ўсё. Я ну то адпавядаю, але вы самі запалічылі, што ёсць прэзэнт, ўсё ж такі. Але калі бягучая прэтэнзія, то ну цяперашні так, канешне. А што такое прэзэнт? Бягучы тады? Канешне, не. Такі блізкі, цяжка. Просто цяперашні нам просто пілюе да мэзэнт. Ну, глядзіце, дзень. Ну, ясна, што я думаю, ніколі так не пісалася, акрамя нікіх. Неких малых супольностей. Слово дельный. Ну, в этом сенсе current. Але, ну, какие принциповые перечины? Супротбегучи мы ведаем. Там это уч. Так. Так. Так. Супротеперешнее сполучение с презентом. А вот дельный, оно не может быть раптом сенсом, как active. Ненавито вось, як тое, что дейничая. Ну, калі мы тут не скарыстаем, то тады трэба актыўнае акно, дзейнае акно. Вот яно current window. Active window это і ёсць, в принципе, current window. Так? Дзейны. І таму дзейны трэба можна спакойна засунуць у гэтае значэнне. Ну, з прычынаў таго, што вот гэтай поўнай адпаведнасці. Вот мы прызнаем, што яны могуць быць сінанімічныя, але дзеля адзінства термина системы для полной правильности, идеальности побудовы термина системы. А одному ангельскому отповедая один белорусский термин. Ну, можно было бы за дейным замацевать current и все. Ну, я проект есть. Принамсі. Вот на сегодняшний день спиниться на current. Бывает, что будет дренно, например. Бягучи меня бянтежить, вядома. Давайте попробуем сполучение вытягнуть. И вот кожное... Паглядзець, як яно будзе граць. То, што на прыходзіць зараз, то нармальна спалучаецца. Памяшанне слоўніку дзейны гэта энергічны актыў. Дзейная валюта, ну нармальна. Это толькі адно значэнне. Але дзейныя правілы. Адзінныя правілы. Это слоўнік не пакрывае. Так. Вот тут вот трэба. Энергічны стараваты слоўнік. Это адно са значэнням дзейны, так, это дзейны чалавек. Так, але тут дзейны будуць за больш значэннем, я думаю, просто допускаю. Мы можам прывесці дзейныя правілы, і яны не ўкладваюцца ў той артыкул, які там напісаны. Так. Але яны выдатна тут пасуюць. І дзейны прэзідэнт не заўсёды актыўны. І не заўсёды... Ён можа лежаць у коме, але быў дзейным. Але разгледзячы юрыдычнага будзе дзейным. Чорненка быў дзейным генеральным сакратэром. Дакладна. Дзейны чалавек... дзеяцельны, і ўсё. Дзейны гэта дзеяцельны. Ты як, я не на. Ну, вы ж разумееце. Ну, слово развілнула значэнне там. А я ще раз слово. Ой, загадзя той. Ну, што тут? Ні, що там больш? Это малогічно. Ну, вось, пакуль вы не быў прывезены прыклад з дзейны правіл. Дзейны, вот, жывой, дзейны дзейцельнасць і дзейны дзействуючы. Вот на гэтым трэба і згадзіцца. Живой президент там был. А вот по-ангельску не current law, говорят же, так, а actual law. Так? Ну, то же самое current window и active window, они как синонимы. Так. Так. Але мы будем иметь разные термины, для того, кому не морочить головы. Active lawyer есть. А у Linux не может быть по-разному? Это не могут быть разные. Ну, а я имею в виду закон, законодавство. Там может быть в переднем плане одно окно, а другое. Не, не словник, не словник. Просто у Гугле. Ну там может быть одно и то же названо current и active. Для календарь к нам, например. Есть active window, а в принципе это current. Apply the current law to a point. И что там может быть с картой? 1 740 000. Current low дюкосе? Миллион? Ну так, люди, вот вам отказ. Коли у нас дельные правила, current law, то это то же самое, дельный закон, current law. Ничего речь, что когда мы кажем про дельные правила, то так, они бы сами не живые, сами не дельничают, але можно сказать, что они являются субъектом, они уплывают как бы сами. Ну, коли... ну это не субъект, это умовы, у яких отбывается. Все равно тут ее смешение, але на такие вот смешения легкие семантики не зважал бы. Это абсолютно нормально для развития мовы, и, а особливо для терминосистемы, для терминологии. Это у нас специфичная мова, формальная мова. Для ее могут быть отхиления от агульномовных значений. И ну, довольно широкие. Того, что лепшего нема. Так, на фоне того, что... Читатели, ну, покульки нема великих перечений, ну, давайте... Добро. Ну, поспробуем, вернемся. Примаем и обмерковываем слово «злошение». Давайте мы запишем это, и что запишем, что мы проведем слово «злошение». И плюс параллельно, то есть, если скажем, что это все не то, потому что... Тубок, на наступный раз мы это выносим, слово «злошение», ведь просто чекаем некие зауваги... Мы чекаем за уваги, и плюс мы сами... И выносим, а одну другу можешь не перерывать. Глядим. И коли ничего мы не почуем супрать и сами не знойдем, то мы... то это застается, как это слово. Добро. Ну что, айкем, вольнем. Ну давайте почнем про наш. Я так шуваю, там будет. Агульно філазофскі падыход, я думаю, што нам важны. І нас не бянтэжыць, што айтэм мы будзем перакладаць лацінізмам, інакш кажучы, не ўласна беларускім словам. А на адно пазычанае мы будзем замяняць іншым пазычаным словам. Ці нас гэта бянтэжыць? А у нас ёсць беларускі адзінка. Адзінка. Ну, ёсць, ну, слушна. Але тады задам для ажыўлення дыскусіі, задам пытанне. Ці не можам мы прыняць слова айтэм? Калі мы не можам яго прыняць толькі таму, што расейцы не прынялі. Гэта такая куча абурэння. Не, пакуль што не. Тое, што элемент там ці пункт у нас у мове ўжо ёсць. А это николи ни разу не сустракалось в таких. У нас есть меню item. Не, у нас есть. Просто item это вот поглядеть на агульномовное значение. Мы у нас нема такого универсального слова, так как по-английски stuff. Вот повесься, ничего не придумаешь. Вот. Это слово с наивысшим универсализмом. Это так, как наше обновить. Вот концепт новый, это вельми широкий. Так вот наши все спробы, яны вельми вузкие, наоборот. Вот мы инвертовали тут ситуацию у сравнении с ангельским айтом, якое в разных получениях дает вельми разное значение. А чем оно от элемента отрознивается? О, айтем это товар, например. Это артикул у гандле. Компьютерным я маю нормально. Компьютерным. Что? Элементы есть элемент. Ну, я думаю, элемент каталогу. Нормально. Один катексам отдается. А элемент каталогу это не может быть поле. Нет, это вы например в каталоге у них 10 каталогов и 3 файла. Каждый из этих 13 объектов является айтемом и лежит в этом каталоге. Да, тут добрый бандит. Господарство, но элемент, ну, это значит, что треба нам замацевать такое значение. Для плуга, яким есть я в этой справе, яким не есть профессионалом, я не буду ведать, что такое элемент у нашем выпадку. Элемент – это частка, а это может быть и атрибут. Элемент, как атрибут не объект, а элемент описания. Элемент описания это описание складывается из сукупности атрибутов. И для этого глядишь, слово элемент. Это может быть один из атрибутов. Але... Господарство, я бы задал провокационное питание, я хотел бы почуть на его провокационный отказ. Чим кепска айтем? Улічваючы, што ў нас ёсць файл, у нас ёсць камп'ютар і маса іншых англіцызмаў, якія ні з чым сайт, якія ні з чым у нас нідзе ніколі не блытаюцца. За мной простай прычынай. Сайт можна было перакласці, але... сайт можна, але от не перакладзі. Нет, вот давайте перакладзі. Не разглядалі. Яшчэ не разглядалі, але але спадарства. Ці не таму мы спрабуем айтэм не прыняць англіцызм, а штосьці рабіць і падсоўваць самыя любыя розныя таксама пазычання, а не ўласныя беларускія словы, што гэтага не зрабілі па-расейску. У гэтым была прычына. Я просто шчырасці хочу. У гэтым. У гэтым прычына. І вот давайце просто для таго, каб разварушыць фантазію, мая прапанова сярод тых іншых прапановаў разглядаць слова айтэм. Мінус айтэма тым, што першае гэта нават вот невядома мове, другое незразумелая фанетыка. А калі той же самы файл, яны ўжо неяк выкарыстоўваюцца і засвоены? А што, якія, так, бо яны па-расейску засвоены, а чаму трэба ака не праводзіць? Ёсць агульнае правіла з 33-го году. У 33-м годзе чорным па белым напісана. Іншамоўныя ДТ перадаюцца як ДЭТЭ, айтэм. Што змянілася? Што мянялася з 33-го года ў гэтым? Нічога. Скажу больш, яны просто напісалі так, як было ў Тарашкевічы. А што змянілася перад Тарашкевічы? Так было, пачынаючы ад нашай нівы, ад першых выданняў, там, 19-го стагоддзя, ДТ пераважна захоўваліся. Хоць маглі быць і дзеці. І наш кажучы, гэта падставовая рэч, і тут ай там ці ай тэм просто не ўзнікае пытання. Я разумею, вось гэта аргумент, што мы часта не глядзім, ну, не спрабуем, так, зрабіць так, як руска, перакладаць, не перакладаць. Я разумею логіку, калі, напрыклад, руска не перакладзена, а мы спрабуем перакласці, адысці ад гэтага. Гэта мне зразумела. Мы замяняем чужое сваім. Адстойваючы так, сваё. Калі ж наадварот, яны пераклалі, а мы вось ім у піку не будзем перакладаць, ага, то гэта іншае. Мы, ну, адмаўляемся ад свайго думкі. Адмаўляемся ад свайго. Наколькі сваё слова элемент? Ну, яно прынамсі ў мове ёсць. Гэты пункт, яно так само не звалі. Слово айтэм на сённяшні дзень у мове ёсць, калі мы будзем гаварыць пра людзей, якія рэальна карыстаюцца камп'ютарамі. Тут не, я нават, ну, я не карыстаюся, нават я б не зразумеў, што чалавек сапраўды кажа, вось гэта ніяк на ўзроўні слэнгу, а вось як мову. Вось калі ідзе размова там... На ўзроўні слэнгу, яно існуе на ўзроўні слэнгу? Так, як дефолт... Дефолт, давай заасанім дефолт вэлэю, да. Так. Тут, але... Ну, гэта... Чаму дефолт, а не дефалт? Ну, дефалт вэлэю. А што, я начитаю дефалт? Мне дружна казаць. Манайгер же можна ж прачытаць. Не, ну... Ты слова дефолт. А, ну, хаця так. Не, айтэм ніколі нават. Ну просто ёсць словы, якія, ну так, даволі добра цепенню пакрываюць гэтую гэтую сэнсу. Всё-такі давайте яшчэ раз глядзім элемент. Добра. Ну, надта адрозніваецца ў камп'ютарнай сэнсе ад патрэбнага нам значэння. Адзінае пярэчанне магчымае, калі ў нас ідзе спіс, да? І вось там пазначана, як у мяне, як і называецца, там, Ну, элемент спісу. Гэта элемент спісу ці пункт спісу? А пункт, а чаму пункт? А чаму гэта не элемент? Проста пункт, калі гэта ёсць спіс, то пункт даецца нармальна, але часта гэта бывае не спіс і там ужо пункт зусім. А што такое пункт наогул? На добры лад то што? Пойнт. Гэта кропка, вось якая перад спісам стаіць. Вось якраз пойнт гэта кропка. А пункт это... Это версия. Пункт это и есть. Давай разберем по пунктам. Давай разберем по пунктам там. Что, да, вот. Пункт 1, 2, 3, 4, 5. Али не их змест. Так. Это як знак, як лічба, нумар паверха, але это не ёсць сам паверх. Само памяшканне на гэтым паверсе. А, ну, то бок гэта. Па нумарах разбярэм. Па пунктах разбярэм. Бок гэта не наш выпадак. Пункт не, яно просто не адпавядае. А что там? Какое слово? Значение пункт. Кропка, пэўнае месца ў прасторы, кропка, месца памяшкання, прыстасаванне, прызначэнне для якіх-небудзь мэт. Асобны раздзел, параграф, асобны момант перыяду развіцця чаго-небудзь. Одно из основных понятий математики, механики, физики, место, такое не могу мярэння, подлягаю вызначэнню. Пункт опоры, температурная мяжа, один памярэння друкарских літер и продельного материала. И что? А это то, что можно взять у руки. Ну так, тут крюкыши зусім. Речь? Так, это речь, а не умовный пункт, так как его мы бачим у математиці, так, ці ў геометрії, які не має ні працяглості, ні глибіні. Коли ми кажемо про айтеми у каталозі, то ми кажемо про речі. Про речі в ніякому сенсі? Це ваша пропонова? Ні, ну вельми добре. Просто я боюся, моя провокація, суть на моєї провокації, у тим, так скажу, що мене побуджає до провокації, зацикленості на готових рішеннях, які зроблених у російській мові. Ми не виходимо за межі цих рішень. Я не кажу, що ми завжди зможемо це зробити, але робити спроби кожен раз обуджати уяву, обуджати фантазію ми мусимо. Іначе, що ми тут робимо? Упорядковуємо те, що є у межах российской сведомости? Ну, не самая почестная задача. Глядите, вот тут, до речи, есть у наших паперках, там есть приклады из майкрософтовского глиссара, украинского. Там перекладено как элемент. Это все. Там довольно шмат прикладов. Да? Але на самом деле, то бок элемент там кладецца, здаецца, добра, сапраўды, ва ўсі гэтыя варыянты. Але у нас тут яшчэ ёсць складнік і адзінка. Ну складнік гэта калі штосьці цэлае. А што аб'ект? От ітэм, паглядзіце, тут ёсць БС, гэта што? Гэта што такое і БС лацінскімі? Ітэм. Гэта, відаць, лацінская ітэм. Ці ітэм. Гэта ўже іншае пытанне, ці прымаць айтэм, ці ітэм. Ітэм? Не, это лацінізм, можа, я не ведаю. Не, зміце, да табліцы, вось гэта. Да табліцы, там ёсць прыклады. Ёсць, вось, так, аб'ект. Ну, відаць, это занятое ангельским object, але ангельское object, цімая, компьютерное значение. Это вельми шмат, и оно... Ясно, ну, кепска, вядома, ну, тады кепска. Element, по-ангельску нема такого слова у компьютерной терминологии. Калі ёсць? Ёсць, стоять. А чаму ж это item? Это item, ці не item? Да, item, мне здаецца, всё. Ну, мы не готовы вот так вот, по-моему, это так или не так, мы не видим. Я думаю, что вот первый подход мы сделали до этой проблемы. Ну, добрый складник, а одинка? Складник. Одинка. Тут возникне часам питание, что там. Одинка это есть иншее значение. Одинка это лишь один. Ну и складывается за один. Юнит. Плюс мы там одинка потребует градусы, там в градусах Цельсия. Ну, температуру в градусах Цельсия. Градус Цельсия это юнит. Одинка. Юнит. Одинка. А да. Одинка потребует охладнения за счет. Одинка вымерения. Треба одинка вымерения. Ти одинка так. Неких одинок. Там контекстуально нам мусить быть обумовленным. Ну, я одинка это правда я одинка. Добренько, складник, мы сапраўды про яго не поговорили. Ну, то, что концепт, ось эта частка. Частка достатняя. Частка целая. Ну, с іншого боку, частка ну и добра, но у нас есть меню, да? У меню добра, в каталозе. Два складники с каталогу. Так. Ну, сутностные. Мне с копьем. Ну, есть тут что фарта, это не обкатанное слово. Еще на складнике, коли я не по особку денежусь. Ну, что я на складаю? Коли я возьму один складник. Вы маете на вазе, это работник складу? Нет. Кладовщик? Это то, что складник, но он предупреждает, что я не разом складаю нечто большее, чем их на эту сумму. Частка чистости. А элемент что хиба не элемент нечего. Ну элемент выписывается. Нечто целое не элемент собой нечто. Значит, господарство. Тут оппозиция гомогенная, не гомогенная. Ну я еще знаю. Так? Вот я про это гутарка. То, что складник, он заходно не такой самый, как еще один у этой же компании. Вот это и перешение. Ці складники, ці могут быть складники однольковые. Например, у скрині там 20 бутылек. У шафе уже. Ці кожная из бутельки ее складником. Пусть мы найдем, что бутылька складник. А что они складывают больше? Бутельки складывают в скриню. А, бутылек. Скриня у другим значении, как сукупность. Вот этих там. Мне просто сдается. Когда мы говорим о скрине, что здесь вместе, чтобы плановали 5, они не было больше 5. 6 назвали 5. Я, видите, зрозуміло. Добре, яны секцию бутылек складывают, набор бутылек. Хай будет так, хоть это абсолютно нормальный метанимичный переход от емистости у якой на само зместиво. Это звичайная справа, аудитория, например. Аудитория его слухала. Не стены его слухали, а те, кто в аудитории. Это просто стандартовое метанимичное... Бюро, скажем так, окей. Офис, целый офис, да, но... целый офис сегодня не пришел на працу. Так офис стоит, куда он делся? Я лечу, что когда мы собрали все складники, то ну, разом, что? То они его и повинны сформировать. Почему он тогда звонил, чтобы помогать? Это деталь, ним, так? Это деталь не ровная еще одной. Она может быть более... Например, в автомобиле могут быть ровные детали, яких несколько. Якія можна ўсталяваць у розныя месцы і нейкія унікальныя дэталі, якія больш не сустракаюцца. Вось, што я хотел сказаць, што толькі сабраўшы ўсе складнікі, мы атрымаем нейкі аб'ект, ну, з якія яны складаюць. Людзі, сацыялогія. Каталог можа не мець гэтых айтэм. Не, людзі, пачакайце, чытаю, складнік той самае, што і элемент. Всё. Ніякай розніцы няма. Ну я вам казаў, ну. Ну няма розніцы. То, что ты зараз вот казал, да, это значит, вот тебе сдается. Ну, потому что... Элемент это все равно частка нечего, и складник это частка нечего. Ну, значит, и то, и кепска. Значит, ближе тут объект будет. Объект это отчик. Нет, шагово. Нет, ну, нет, не почекайте. Лист айтем. Ну, но тут он складник, потому что сопроводимый, собравши все эти айтемы, мы отрымливаем... Один будет не такие на список. А ну, каталог, и у им 10 айтемов. Так они частки каталогу. Они не частки каталогу. Мы их все выдали, мы каталог застанется. Mm-hmm. Они никаким чином даем занимались никакого дочинения. Да каталог хай будет, а мы все. Просто тут мы слово само каталог уживаем в двух значениях. Мы выдаем форма, у якої ён ёсць. Так. Ён выпіў бутэльку соку. Ну вы ж не уяўляеце, што яму шкло перацяпло ў рот. Да. Ну он вымем усе элементы тэлевізара, але корпус застанецца, нічога. Ён будзе тэлевізарам ці не? Разумееце, не варта на гэтых зацыкліцца. Зубаскрыніца. Гэта як варыць суп. Так. Мы не ведаем, вот ці вы налілі ваду, вы варыце суп, ці вы варыце, ці нагрэеце ваду на суп. У які момант вада, соль, бульба, морква, якія мы кінулі ў рандзель, ператвараюцца ў суп. Мы не ведаем, калі гэта адбылося. Вот у мове ёсць такія парадаксальныя штукі, і як бы мы з імі настолькі часта сутыкаемся, што мы пра гэта нават не задумляемся. Таму я не думаю, што нам трэба задумляцца вот гэтым разам над такімі рэчамі. Складнік уласна беларуская, ну так скажам, ці ўзнікла яно на нашай глебе канкрэтна, яно абсалютна не пярэчыць беларускай мове. У нас ёсць корань склад і ёсць суфікс «нік». І мне здаецца нават празрысты сэнс. Ну, еще раз спробую. Я вот, когда чую складники, я чекаю, что два складники будут один за одним связанные. И они тут ничем не связаны. Что их можно будет не эксплуатировать? Вот он, который... будут там, слухай, так они и будут связаны. Каким чином они связаны? Фактом своего соседства. Так. Ну, я чакаю, што складнікі яны ствараюць сістэму, а не проста нагрувачыя. Гэта не. Добра, куча камянёў, крушня. Гэта не. Кожны камень ёсць складнікам гэтай крушні. Хай, так, брукаванкі. Кожны камень это складнік брукаванкі. Ну, а што ўтвараюць тады гэтыя? Ну, окей, ну так само кажется. А может вам заменяет одно со значением слова складник, это ингредиент. Вот яны каждый из них особный, яны не однольковые между собою, и только дякуючи мне по такому сполучению элементов ингредиентов складников мы отримливаем огульный склад. Словом складник это. Вот ингредиент, да, речь, это уже. Зачитаю сенс, что такое элемент. An essential part of anything. И залыш такой это item. Что это? Это у меня тут словничек маленький такие. Essential это что? Не отдельно, это поисковое. Это всех у меня не могчим обустись. Item, a separate object, article, etc. Especially one of a number named in a list. Separate object. Это приветствие. Гэта асобны аб'ект. Добрый дзень. А складнік гэта атрымліваецца шанс. Гэта чалавек-легенда, так? Гаспадар Вірц. А што ты там? Телефон. А, так, на сесія. Ага. Атрымліваецца, што складнік, што ёсць той же айтэм, элемент. Гэта частка чагосьці агульнага, а айтэм гэта нешта асобнае. Тут ключевое слово мусовый, абавязковый элемент нечего. Без чего не будет выходить целого. А в нашем выпадку все равно целое будет. Вот это вас бентежило? Ну что, я на ногу не обовязковый. Может быть, может не быть. Так как у крушни может быть на один камень меньше, чем больше, от этого крушня не перестанет быть крушнею. Ну... Ну і плюс, ну, складнік все-таки не судиться. Просто айтем може складатися з елементу, я так розумію. Айтем? Так. В англійській. Ну, теоретично. Але і одночасово може виступати як елемент. Як елемент чогось іншого. Коли казати, каталог, так само айтем, і він так само може зміщатися. Так от треба нам розібратися, чи будуть у нас такі випадки. Три айтеми, бруслини і стоп. Ви кажете, ні, нема такого слова. Нет, то, что можно на низу симметриально кладеться, может быть так. Вот, бачите. А лес больше, мне сдается. Просто у него есть значение особый предмет. Ну, на русский перекладывается. Да. Особый предмет. Так это перекладывается. А не частка, не частка. Отдельный предмет. Але, напрыклад, асноўнае абазначэнне это ідзе пункт, параграф, статья, вопрос, номер программы. Гэта ўжо элемент. У любым выпадку. И складнік. Ну, складнік. Да? Складнік это элемент. Так что. Ну як ты прыходзіш складнік? Стаіцца ўжо прыйшлі да таго, што элемент гэта складнік. Ну, ну так і сам жыць. А это не... Ці можа прадмет складацца з аднаго элемента? Элемент. Ну, а хутчэй, калі мы складаваць. Теоретычна. А мы толькі теоретычна і разглядаем. Толькі фармальна і разглядаем. Нас не цікавіць ніякая фізіка. Ну, тады чаму это не можа быць хай-складнік? Хай элемент. Калі мы можам сабе ўявіць, што гэта складовая. Давайце так зробім. Трэба зноў-такі узяць злучэнне, спалучэнне там. Шмат там, да? Based content type. Добра, а дзе тут не падыходзіць складнік? Складнік. Walking. А, вок-айтем. Что такое вок-айтем? Три складники внутри лежать. Ну, потому что это. А что там складник это не отдельная частка чего-то. Ну, essential part of. Ты учал. Так? А значит, тут отдельное, я могу их прибрать, я могу еще 10 накидать, я могу один прибрать. Ну, это будет важный. И никак не связаны с остальными айтемами. Мы мусим отрозненывать важный элемент и неважный элемент. Тут важна, што няма між імі ніякай прынцыповай сувязі, сістэмы ніякай. Чаму? Яны аб'ядноўваюцца тым, што ляжаць у адным? Яны месцам аб'ядноўваюцца, але яны не сваюць сістэмы. Паміж сабой ніякіх сувязі. Калі я вазьму рухавік ад машыны, кніжку і, не ведаю... А кніжку, і шышку? І яблыка. Я бы и кину в это в одно место, и они не створят никакой системы, они не будут складники равнительной системы. Или ты кинешь их в скрыню, это будут складники. Так, добро, но ты его... Они будут вместе вам, они будут с частками. А они же не складники, знов-таки, правда? Что? Они же не складники. Ну, так вот, то и... Я спрашиваю. Они не являются складниками, не одинки там просто. Не одинки, они там... А те будут они там айтовыми? Они предметы. А они одинки вместе. Они предметы там. Предметы. Предметы, речи, я сказал. Так. Мне подобаются речи, в каталозе 10 речи, я 5 скопировал, 5 выбрал. Кстати, шариками назвали. 10 шариками. У нас есть течки, папки, речи. У нас есть файлы, можно сказать, так само речи. Мою речь. Нет, здесь не подойдем. Мою речь одразу. Речи, как штука. То есть, что мы не можем сказать, что у нас там в каталозе 10 штук. Потому что штука предугледживает, что мы должны докладнить. Добро, а как мы будем отрозненывать тогда все-таки? Нам штука выдобленная. Складник от этого айтема тогда не так. Складник это компонент. Компонент. Ну, то есть, и он же складывает систему. Але, бачишь, айтем так само может выступать и так, и так. Ты просишь, як сейчас скажу системы и як куча. Ну давайте разнесем вот так. Там, где частка системы, это складник. Не, айтем может быть за все наилепший вариант, когда мы будем перекладывать. Оно того варто. Чи есть, когда мы будем казать складник, то ну, будет нечто стена, где это не так, например. Да? Ну, вот я тебе вот приклад с каталогом. Я лечу, что там явно эта стена нигде стоит. Не, не, не, не, не, не, А у каталогу, да. Ну, я разумею, про что гуток глядеться. Ну, нет, трошки оно отрознивается. Что нам заминает ужить слово «речь»? Ну, потому что не может быть речи в списке. Огульномовное значение? Нет, потому что не может быть речи в списке. Ну, листай. Мы не можем сказать, что в списке три речи, правильно? Чому? Я могу. То есть просто из этой пункты 1, 2, 3, не ведаючи, что там, там уже просто литеры, а б, так, экстраполивать значение на терминологии. Боже, ты, на этом терминология будуется. Нет, это уже и так хапает тут вариантов, как все речи и приплести. В сенсе, хапая вариантов, мы не хотим примем и все. И, конечно, все остальное будет заниматься иншими справами. Ну, чем кепское слово речь, а прочь того, что по-российски не вещь? Что item не называется вещь у компьютерной терминологии? Ну, потому что речь списа это не лист item. Ну, это отчувается. Не, ну речь списа. Почему? Почему отчувается? Отчувается, потому что речь обладается. Речь обрадмечена, обматериализованная больше. Так. Об'єкт повинен бути некий. А складники нормальні якраз такі. Тут як частка, як ось. Тут ось менавіта вони. Ні, ну люди, реч у її, ну як сказати, таке значення, як, ну от. Ну, замінити кожна реч, це кожна реч є thing, да? І це буде прикладно гучати так само, як ми будемо казати реч по-білоруську. List thing, і що, який сенс у цього? Ніяко. Я запевнюю те, що у англійської термінології таких прикладів десятки, коли не сотні. Ні, я коли це гучить, це так само абсолютно насусово. Речі пісень не гучить. Якщо речі в каталозі, я вже тут бачу. Народ, слухайте, час іде. Тому что речь, thing, я и по-английски скажу, this is thing, это по-колгасному звучит, тут приехал дядька, я не разумею, что такое, вон у каталоги некая речь там-то. Бо он ведает, что слово речь может обозначать все, что за угодно, так нам надо любых предмет. Вот это и есть нам item. Нам нужно вот placeholder, который вы заменяете. Да, да, а это да. Item, а не thing, разумеешь? А речь, на жаль, она обозначает thing по-английски, короче. Вот в чем проблема. У нас нема айтема, как было правильно зауважено. Слушайте, я пропоную то, что... Давайте синоним слова так. На наступный раз и переглядеть, чем нам не подобается складник. Юрек. Нам? Просто коли заходзіць з такой вот логікі, якую рэпрэзентаваў у нейкай ступені ігр, то у складнік, вот каталог уявляем сабе, як скрыню, то складнікам такого каталогу ёсць не толькі бутэлькі, якія стаяць у скрыні, але і тое, з чаго скрыня зроблена. Вот кардон гэты, скажам, ну, скобы, якімі гэты кардон. Ну так, яно не кладзецца ось на 100%. Там картон і все остальне. З чого зроблено? Це не елемент. Але складник. Це якраз складник. Так, елемент – це є складник. Короче, я так... Просто я ще живу з тим, що елемент – це щось інше, за складник. Я спробую... Треба походити з цим. Треба ховатися. Ні, я бачу, що я... Там добре це було. Короче, яно кладеться не на 100%, зрозуміло, але так... Але термінологічно ми можемо замацувати таке значення і... заплющить очі на, ну, певне так, шурпатості, не сходження з агульномовними значеннями, ці з логікою у прикладанні до певних слововживання. Добре. Ну що? На сьогодні все. На сьогодні все. Задачі ми визначили. Так, все. Так.